Глава 3. Звездные перекрестки. Ночные вахты самые скучные. Весь экипаж, кроме дежурного и пилота, спит. В иллюминатор смотреть не хочется. Там космос, такой привычный, холодный и пустой. Неповоротливый торговец медленно ползет вперед. Арсений поправил лазерный револьвер, висящий в кожаной кобуре на бедре. Это все, что осталось у него от отца, а от остальных только воспоминания. Сколько лет прошло? Лавров сморщил лоб. Кажется, 7. Да, точно 7. Потом братья погибли. Арсений, как единственный наследник, продал ферму. За все это время у него не появилось ни капли желания посетить безымянную луну. Эта книга была прочитана, закрыта и поставлена на полку. Юность кончилась там, возле горящего дома. Или нет? Арсений задумался. Или она кончилась на Крыме? Похоже, это ближе к истине. Не прошло и часа после возвращения на базу на Большой Москве, как капитану батальона, к которому был приписан Арсений из 7 бойцов, уцелевших в Новороссийске, легло на стол прошение об отставке. Он не смог простить правителю Красного Пояса гибель Ирмы. В той войне погибли сотни тысяч бойцов, но именно эта гибель казалась Арсению глупой и бессмысленной. Жалование за 2 года он перевел на свой счет, оставив на руках около 300 рублей. Он не собирался жить на центральной планете, как и не собирался покупать дом, но деньги были нужны, и пока их хватало. Что было дальше? Арсений задумался. Он был фермером, солдатом, теперь вот уже 5 лет летает на торговца. Выйдя из управления, Арсений огляделся. Он не впервые был на центральной планете, но теперь она показалась ему другой. Он смотрел на нее совершенно иными глазами. Москва – гигантский мегаполис, башни в сотни этажей, офисы корпораций, запруженные воздушные коридоры в час и пик. Здесь было слишком суетно, все двигалось слишком быстро. Недавно кто-то из исследователей раскопал в архивах старую аудиозапись начала 21 века. Песня называлась «Moscow Never Sleeps». Она моментально стала хитом, который вот уже 5 месяцев держалась на вершине чарта «Красного пояса». Именно в тот день Арсений понял смысл этой песни и осознал, что подобная жизнь ему не по душе. Он сел в воздушное такси и набрал адрес. Перед тем, как покинуть эту планету, нужно было закончить еще одно дело. Такси спланировало на небольшой искусственный остров в 2 километрах от берега, в центре которого среди тропических деревьев стоял шарообразный дом. Арсений знал, что вряд ли ему будут здесь рады, но был обязан в нем побывать. У них на ферме был любитель старинной музыки. В его коммуникаторе хранились десятки тысяч архивных записей. Был такой стиль – армейская песня. Арсений не помнил имя исполнителя, но строчка врезалась ему в память. «Никогда не сможете понять, что такое заходить живым к убитому домой». Именно это он и собирался выяснить. Хоть Ирма и родилась на Новой Литве, но единственный ее родственник проживал именно здесь. Он был вице-президентом крупной корпорации, занимающейся разработкой оружия. Ее родители разошлись до того, как отец пошел в гору. Он не забывал дочь и помогал, чем мог, хотя мать его терпеть не могла. Когда она умерла, Ирма отложила предложение отца работать у него и пошла в армию. В прожженном насквозь бронекомбинезоне Арсений нашел лист бумаги с обугленным краем. Прощальное письмо, написанное за несколько часов до гибели. У Ирмы сгорел коммуникатор, и не было возможности набрать привычное электронное. Поэтому письмо было написано на обычной бумаге, а точнее титульной странице книги со странным названием «Прощай, оружие». Оно было сложено пополам, и Лавров не стал его читать. На чистом свободном месте прямо под названием книги было написано «Отцу». Арсений отдернул китель. Звезда Героя Красного Пояса и Орден Чести звякнули. Звезда была за Калифорнию, Орден – за Крым. Арсений собрался с мужеством и направился по дорожке, выложенной крупной галькой, к дому. Видеоглаз сфокусировался на нем, едва Лавров переступил невидимую линию. «Лейтенант Лавров, в отставке! Прошу встречи с Томасом Раудисом!» Несколько секунд ничего не происходило. Затем замок щелкнул. Арсений решительно распахнул дверь и вошел. Навстречу ему изнутра огромного пустого дома шел крепкий высокий мужчина с пепельными волосами. Он уже знал. Лавров понял это сразу по его отстраненному лицу. Он был один наедине со своим горем. «Лейтенант Лавров». Голос отца Ирмы был подавленным. Так звучит голос человека, у которого ничего не осталось. В нем отсутствовала самая важная часть – тяга к жизни. «В отставке», – ответил Арсений. «У меня для вас письмо». «Письмо?» – безжизненно спросил он, глядя на замызганный лист бумаги с обгорелым краем. «От нее?» Арсений кивнул. Мужчина нерешительно взял его в руки и развернул. Его глаза быстро бегали по строчкам. Вот он прочел его в первый раз, затем еще и еще. Он начисто забыл о человеке, стоящем перед ним. Арсений терпеливо ждал. «Выпейте». Арсений отрицательно покачал головой. «Сегодня я нажрусь, но не здесь. Я люблю места попроще». Томас усмехнулся. «Она тоже. Последний раз мы встречались в маленьком прокуренном баре полгода назад. Я в таких местах не бывал уже лет 15, но мне было там уютно». Арсений на это промолчал. Несмотря на положение отца, Ирма была простой девушкой. «Прощайте, господин Раудис». «Если вам что-то нужно», — начал Томас, но осекся. «То, что мне было нужно, я только что сделал», — ответил Арсений. «В центральном аппарате лежит Орден Чести, присвоенный Ирме посмертно. Как единственный родственник, вы можете получить его». «Ваш тоже за Крым?» «Тоже. Я был ее командиром. Она погибла всего за час до того, как кончилась война. Пожалуй, это самая нелепая смерть, которую я видел. Прощайте. Честь имею». И Арсений, развернувшись, пошел к двери. «Спасибо». Догнал его голос Томаса, когда дверь уже почти закрылась. Вызвав такси с коммуникатора, Арсений присел на посадочной металлической площадке, с которой открывался великолепный вид на океан. Темно-зеленые мелкие волны красиво набегали на белый песок пляжа. Достав сигарету, он спалил ее в две затяжки, отшвырнув окурок, прикурил следующую. «Интересно, а будет ли когда-нибудь легче?» – спросил он сам себя. Он надеялся, что станет после того, как он отдаст письмо отцу Ирмы. Но не стало. Боль потери щемила сердце. На мгновение им овладел страх. Слишком много призраков рядом с ним. Отец, мать, Ирма, безымянные солдаты, которые надеялись на него. Такси опустилось перед ним. Швырнув окурок на площадку, он решительно раздавил его каблуком. «Просто придется научиться жить в такой большой компании», — шепнул парень вслух и взялся за ручку дверц. Резкий звук тревоги ворвался в воспоминания и выдернул Арсения в реальность. «Что там?» — бросив взгляд на монитор, спросил он у пилота. «Астероид, сэр!» — отозвался тот. «Он был звездуном, но перебравшимся в Красный Пояс еще до войны. При этом он всем рассказывал, что его родители были шпионами. Средний, близко, почти на встречном курсе. Разойдемся буквально в сотни метров». Арсений глянул на параметры, отображавшиеся на голографическом дисплее. «Ситуация не критичная. Она явно не стоила того, чтобы будить капитана. Рассчитай курс астероида и пошли сообщение в центр торговых перевозок», — приказал Арсений. «Сделаю, сэр». Флегматично отозвался пилот. Через 9 минут Садко и астероид разошлись на расстоянии 162 метров. Видя, что его присутствие больше не требуется, Арсений закрыл глаза. А что было дальше? дальше. Он вернулся в тот день, когда вышел из гигантского шарообразного дома. Такси отвезло его в тот самый маленький прокуренный бар на северной окраине, там, где Ирма пила пиво со своим отцом. С момента, когда парень опрокинул первую стопку, воспоминания как-то смазались, стали нечеткими, словно забыли навести резкость. В тот вечер он много пил, потом съездил по морде какому-то бродяге, посмевшему ляпнуть, что такие, как Арсений, просрали войну. Получив по морде, тот улетев, сбив по дороге двух молодых наглецов и разбив поднос с пивом, который несла официантка. Завязалась драка, в которой принял участие весь бар. Услышав сирену на улице, народ прыснул в разные стороны. Кабы не те люди, с которыми можно шутить. Арсений был настолько пьян, что уйти сам не смог бы даже при огромном желании. И коротать бы ему ночь в КПЗ, если бы не крепкий, слегка полноватый мужик с густой бородой, который толкнул его в маленькую дверь, ведущую вглубь бара. В этот момент память окончательно отказала. Так Арсений Лавров познакомился с Дмитрием, капитаном и хозяином Садко, вольным перевозчиком. «Очухался!» – раздался откуда-то из-за спины голос, когда Арсений с трудом разлепил глаза. Башка трещала по швам, мутила, во рту отвратительный вкус и очень хотелось пить. «Пить!» – прохрипел парень. Сейчас это было единственным желанием. Рука с толстыми пальцами, сжимающими бутылку холодной минералки, появилась над головой парня. Арсений буквально вырвал ее из рук и, свинтив резким движением колпачок, залпом выпил. Стало легче. Нехорошо, но легче. Лавров приподнялся на локтях и посмотрел на сидящего в стороне невысокого, полноватого, но крепкого мужчину. «Кто вы?» – спросил он. «Об этом чуть позже», – ответил тот. «Ты хорошо вчера дрался, несмотря на то, что был в стельку пьян. За что медали?» Он указал на звезду героя и орден чести. «За войну», – ответил Арсений. «А конкретней?» – настаивал мужик. «Калифорния и Крым», – нехотя ответил он. «Не то чтобы информация была тайной, но неприятно, когда вот так спрашивают». Собеседник удовлетворенно кивнул. «Когда заканчивается твой контракт с армией?» «Вчера», – опять нехотя ответил Лавров. Мужик выглядел довольным. «Теперь могу сказать, кто я такой», – начал он. «Меня зовут Дмитрием Серповым. Я вольный торговец, перевозчик. Мой товар не всегда белый. Мне в экипаже нужен такой человек, как ты». «На кухне стряпать?» – спросил Арсений. «Нет», – усмехнулся Серпов. «Для этого у меня есть повар. Ты мне нужен по прямому назначению. Космос стал слишком опасен. Что наш пояс, что Звездунов. Пираты оседлали торговые маршруты. Все чаще торговцев берут на абордаж». «И вы думаете, что один армеец сумеет отбить нападение?» Это предложение было настолько нелепо, что Арсений чуть не рассмеялся. Дмитрий покачал головой. «В моей команде 7 человек. Все так или иначе умеют обращаться с оружием. Кроме того, мои дела, как я уже сказал, не всегда белые. И мне нужен человек, который будет сопровождать меня на деловые встречи, грозящие обернуться неприятностями». «Почему я? Наймите телохранителя. На Большой Москве несколько сотен контор предоставляют подобные услуги. Есть еще частные армии, которые продают контракты на профессиональных наемников. Я армеец, побывал, конечно, в переделках, но профессии охранника нас не обучали. К тому же я сейчас не в самой лучшей форме, поскольку у меня есть желание вернуться в бар и продолжить начатое». «Мне нравится твоя прямота». Его лицо было непроницаемо. Было совершенно непонятно, что ему нравится, а что нет. «Но я их не знаю, а на тебя вчера посмотрел. Ты мне подходишь. К тому же Садко отправится в путь только через неделю. Пары дней запоя тебе хватит?» «Это вы так тактично дали мне время подумать?» – поинтересовался Арсений. «Можно и так сказать», – кивнул Дмитрий. «Думаю, пить тебе надоест раньше, чем мы отчалим». «С чего вы взяли?» Опыт. Я прожил на свете немало лет. Например, я знаю, что тебе сейчас совершенно все равно, куда двигаться. И я предлагаю работу. И я навоевался, заметил Арсений. Ты разочаровался в войне, поправил торговец. И я же предлагаю тебе не совсем войну. Ты сможешь посмотреть мир, почувствовать космос таким, каким он является на самом деле, а не на борту линкора, который везет тебя еще 1500 таких, как ты, на очередное задание. А чем ваш полет отличается от полета линкора? Те же из пункта А в пункт Б. Дмитрий на некоторое время замолчал. «Я не знаю, как это объяснить». Наконец, после довольно большой паузы, ответил он. «Это просто мое ощущение». «Ладно, мне пора, думай. Если решишься, я буду здесь каждый вечер в течение недели. А если надумаешь, с утра или днем подойти к бармену. Он скажет, как меня найти». «Почему все-таки я?» — крикнул вслед выходящему за дверь торговцу Арсений. Тот обернулся на пороге. «Потому что сын Ивана Лаврова просто не способен на предательство». И, развернувшись, он скрылся за дверью, оставив Арсения с распахнутым от удивления ртом. Парень встал и умылся. Вся комната была в красных тонах. Обои, постельное белье, занавески. Похоже, хозяин бара подрабатывал, сдавая комнату девочкам. Уже спускаясь вниз, Арсений знал, что примет предложение Дмитрия, хотя бы за тем, чтобы узнать, откуда тот знает его отца. Садко оказался контейнерным транспортом. Тяжелый грузовик, способный тащить за собой сотню контейнеров. Когда-то отец показывал в сети сайт, посвященный старушке Земле, и там в историческом разделе было нечто похожее – большие машины, возившие грузы между городами. Скорость подобного тяжеловоза была невысокой, огневая мощь против пирата сомнительной, пара автоматических лазерных турелей и зенитная пушка, стреляющая плазменными реактивными зарядами. Из такой, если попасть, можно завалить легкий транспорт, но дистанция у данных боеприпасов была сверхмалая – всего 11 километров, когда в космосе столкновения проходили на расстоянии до 20 и до 50, а дальнобойные орудия линкоров лупили почти на 200-300 километров. От слабого клана отбиться можно, но крупная банда легко бы захватила Садко. Когда Арсений впервые увидел его в ремонтном доке, то подумал, а не зря ли он согласился на подобное предложение? Дмитрий, наблюдая за своим новым бойцом, только усмехнулся. «Я летаю на Садко уже 8 лет», – прокомментировал он скептическое хмыканье Лаврова. «И пережил 12 нападений». То, что это факт, не возникало никаких сомнений. Лучше всего об этом говорил не раз латанный-перелатанный корпус. Вот и сейчас на корме наваривали новый бронещит, который валялся на полу ангара с огромной дырой посередине. Вторым показателем правдивости слов Дмитрия был сам торговец. То, что он жив и разговаривает с Арсением, было уже хорошим знаком. Невезучие торговцы долго не жили или теряли свои корабли. Большая Москва была центральной планетой пояс. Столица располагалась в Новой Москве, самом крупном городе пояса. Но на планете было еще с десяток больших и средних городков. Вечером в том же самом баре Дмитрий представил Арсения остальной команде. На Садко летал довольно разношерстный экипаж. Пилот Звездун Сэм поприветствовал Лаврова фразой «То, что я с квадрата, не проблема». Механики Ульрих и Тор были европейцами из скандинавского сектора, причем оба были рыжие здоровяки. Если бы не разные глаза и строение лиц, то можно было бы сказать, что они брать. Дальше следовал повар, тучный мужик-азиат, грешивший любовью к морепродуктам. Имя его выговорить получилось только у Дмитрия, поэтому остальные называли его просто «рыба». Врачом была женщина средних лет, мышиной внешности, тонкие, короткие, редкие волосы сероватого цвета, угловатая фигура и кривоватые ноги. Звали ее Натальей, но все называли ее просто «аспиринка». Последним членом экипажа, который мог подменять пилота и механика, но исполнял обязанности навигатора, был андроид второго поколения. Эмоциональная активность на уровне кофеварки, то есть полное ее отсутствие. Звали его Рим-5, но члены экипажа звали или Римом, или Пятым. Арсений вполне вписался в команду. Он нацелился нажраться и снять одну из девушек, пасущихся у бара, но Дмитрий отрицательно покачал головой. «Завтра поедешь со мной в Малую Одессу, и я советую тебе быть трезвым и готовым ко всему». Арсений с сожалением отодвинул стопку и заказал у бармена пиво. Этого добра в Лавра надо было влить много. Арсений на секунду вынырнул из воспоминаний и оглядел мостик Садко. Дядя Сэм дремал в кресле, переключившись на автопилот. В принципе, нарушение, но это как посмотреть. Радар пашет, вовсю сканируя пространство несколько тысяч километров вокруг. Прямой угрозы нет, сектор считался безопасным, груз был легальным. Звездун поерзал в пилотском кресле, устраиваясь поудобней. Проверив параметры системы обнаружения, Арсений тоже устроился поудобней и снова закрыл глаза. Малая Одесса оказалась небольшим городком на берегу океана. От Одессы, располагавшейся на земле, осталось только название и карманники, которые могли вытащить бумажник так, что человек даже не чувствовал. А еще Малая Одесса славилась нелегальными грузами. Здесь можно было купить все, и все это было либо краденым, либо запрещенным. Арсений выбрался из кара и внимательно осмотрелся. Еще в машине он надел портупею, в которой дремал лазерный револьвер. Разница между Новой Москвой и Малой Одессой была огромна. Здесь не было небоскребов, самый высокий дом этажей в 15, да и то таких было десятка три в самом центре города. Вторым и главным отличием было малое количество транспорта, да и выглядел он иначе. Если столица предпочитала дорогое и нарядное, то здесь в моде были старые модели, более практичные и недорогие. Третьим и самым главным отличием было наличие оружия. Вообще на территории Красного пояса было разрешено и хранение, и ношение легкого автоматического оружия. На центральных планетах пояса были даже разрешены лазерные револьверы, как тот, что был у Арсения. Запрещалось иметь армейское и специальное полицейское. За это сулил немалый срок. Вот только все в Малой Одессе плевать на это хотели. Навстречу Лаврову топала парочка бабуинов с устаревшими моделями лазерных пистолетов-пулеметов. Хотя надо им отдать должное. Они попытались их скрыть под плащами. Получилось плохо, мешали длинные магазины. «Готов?» – спросил Дмитрий, выбравшийся из-за штурвала кара. Арсений кивнул и на всякий случай проверил, быстро ли вытаскивается револьвер из кобуры. По настоянию нового работодателя Арсений надел купленный специально для него черный кожаный плащ со встроенной бронезащитой, как те, что были на пиратах, которые сожгли его ферму. Дмитрий указал на большой металлический ангар на самом краю рынка, или как его здесь называли, привоза. Арсений кивнул и пристроился позади торговца. «Держи ухо востро и не убирай руку с рукоятки револьвера. Если что, стреляй». Пока они шли, проинструктировал Дмитрий. «Я раньше с этим человеком дела не имел. У меня с собой крупная сумма денег, и у него может возникнуть соблазн забрать их, не отдавая груз». «А один человек не маловато?» – нервно поинтересовался Арсений. «Это ведь его территория». «Встреча по договоренности, 2 на 2», – пояснил Дмитрий. «И это не совсем его территория. Он местный, но место встречи предоставил посторонний человек, так сказать, третья сторона. Он тоже будет присутствовать в сопровождении телохранителя. Итого в этом ангаре нас будет 6. Задача – отдать оставшуюся часть денег и получить документы на груз, который ждет нас на орбитальной станции». «Груз?» «Лавр, пока я тебе не слишком доверяю, так что эта информация временно останется при мне». Тон, каким Дмитрий ответил, говорил, что Арсению лучше заткнуться и не лезть, куда не просит. «Готов?» Еще раз поинтересовался торговец, оглянувшись на своего сопровождающего. Лавров в ответ только кивнул, хотя особой уверенности он не чувствовал. Что-то было не так. Когда он шел в атаку или отбивал ее, он точно знал. Впереди враг. Он хочет убить его, хочет захватить или не отдать. А здесь? Чужие интересы, люди с неясными намерениями. Насколько может быть честен Дмитрий? Ответить на этот вопрос Арсений не успел, поскольку дверь распахнулась, и торговец шагнул в слабо освещенный ангар. Арсению осталось только одно – шагнуть следом, и он этот шаг сделал. Более поганого места для встречи придумать было нельзя. Сплошные ящики, контейнеры – настоящий лабиринт. Здесь можно спрятать половину бригады, несколько десятков человек растворятся и не заметишь. Посредине небольшого свободного пятачка стояло четверо людей. Человек, которого целенаправленно шел Дмитрий, был лилипутом. Маленькие ножки, маленькие ручки, полуметровое тело и большая голова. При этом на боку у него висел здоровенный револьвер, причем он был не лазерным, а настоящим раритетом. И если Лавра не обманывали глаза, это был кольт «Анаконда» под 44-й магнум. Револьвер фактически считается охотничьим. Под него даже оптический прицел есть. И Арсений сильно сомневался, что коротышка мог удержать подобный ствол. Его отдачей должно было уносить после каждого выстрела. А если позади окажется стенка, то лилипута должно просто по ней размазать. Скорее всего, он из него даже никогда не стрелял. Это пистолет статус. Типа «длинный ствол, большая шишка». А вот человек за его спиной Арсению жутко не понравился. Невысокий, поджарый, пристально изучающий его самого. Рука на рукояти лазерного револьвера. Марку определить сложно. Но то, что человек опасен с оружием в руках или без него, это факт. Стоит напрягшись, готовый в любой момент сорваться с места, чтобы уйти с линии огня. Из присутствующих он наиболее опасен. Вторая пара была полной противоположностью первой. Высокий мужчина в годах, с густой седой шевелюрой, хороший костюм, держится спокойно, по-хозяйски. Видимо, он гарант встреч. Его спутник был кривым зеркалом телохранителю коротышки. Спокойный, уверенный в себе, с виду расслабленный, но готовый мгновенно вступить в бой. Оружие ни у гаранта, ни у его телохранителя Арсений не разглядел, но можно было смело давать голову на отсечение, оно было. Дмитрий остановился, Арсений сместился правее, чтобы иметь возможность атаковать или защищаться и не иметь на линии огня полноватого шефа. В том, что эта поездка ничем хорошим не кончится, он был уверен на 100%. Его фактически не интересовала беседа, которую начал карлик. Гораздо интереснее было поведение его спутника. Тот был взвинчен, и чем больше Арсений присматривался, тем больше осознавал, что коренастый накачан какими-то стимуляторами. Скорее всего, это был «Реакцин-5». Боевой стимулятор, пользующийся спросом на черном рынке. Улучшение рефлексов, реакции, восприятия. Но за все надо платить. Расшатанная нервная система, привыкание и в итоге клиническая паранойя. Арсений и под дулом пистолета не лег бы спать в одном доме с подобным человеком. При этом ему очень не нравилось олимпийское спокойствие гаранта и его сопровождающего. Все вскрылось в одно мгновение, стало понятно и олимпийское спокойствие, и накачанный реакцином боевик коротышки. На контейнерах и ящиках появились люди, их было шестеро. В руках старые автоматы, ляснули затворы. Гарант решил кинуть всех, и коротышку, и Дмитрия. Накачанный стимулятором телохранитель начал первым. Как Арсений и ожидал, он сделал неправильный вывод. Вырвав из кобуры револьвер, он выстрелил в Дмитрия, и если бы за секунду до этого Арсений не начал действовать, оттолкнув Серпова в сторону, с торгашом было бы покончено. Заряд из револьвера нервного прошел точно между их головами. «Беги!» – крикнул Арсений, стреляя в телохранителя коротышки. Но тот укрылся за Грантом и его безопасником, поэтому луч лавра пришелся точно в живот старика. Тот схватился за обугленный пах и рухнул под ноги своего телохранителя. Арсений еще дважды нажал на курок и на этот раз попал. Первый луч угодил в грудь нервного, второй – в голову. Палец покойника рефлекторно дернулся, нажимая курок, и телохранитель Гаранта, сдрою в голове, повалился на своего шефа. Дмитрий вскочил и, что из духу, рванул за ближайший контейнер. Арсений не мог не оценить прыти толстячка. Он быстро разобрался, что к чему, и выбрал наиболее оптимальный путь для бегства. Лавр кувырком ушел в сторону, и тут же по этому месту забарабанили пули. Две попали в спину, но бронеплащ выдержал. Завтра, если он, конечно, выживет, спина будет сплошным синяком. Поскольку плащ Арсений не застегнул, то лучше избегать попаданий в грудь. И, конечно, главное, чтобы в голову не залепили. За спиной грохнуло. Арсений на бегу обернулся. Все было так, как он и предполагал. Коротышка шарахнул из своей гаубицы и, пролетев метр по воздуху, приложился спиной об пол. Но нет худа без добра. Один из автоматчиков рухнул вниз головой с дырой в груди. Арсений дважды выстрелил навскидку, опустошая барабан, и нырнул в проход между контейнерами. Прижавшись спиной к какому-то ящику, лавр перезарядил револьвер. С площадки еще раз грохнула пушка коротышки, затрещали автоматные очереди, и все стихло. Арсений выглянул из-за контейнера. В проход была видна лишь часть пятачка, на котором валялись трупы. Коротышка тоже остывал. Он лежал в метре от прохода. Пуля угодила ему точно в затылок. К нему подошел один из автоматчиков и, склонившись, поднял гаубицу карлика. «Мародерить надо, когда поле боя зачищено», — автоматически подумал лавр и спустил курок. Незадачливый сборщик трофеев, поймав грудью лазерный луч, повалился на пол. Теперь при самом худшем раскладе противников осталось четверо, при лучшем меньше. Больше никто не торопится соваться между контейнерами. Сейчас они рассредоточатся по складу и начнут охоту. Они знают территорию, они на своей земле. Значит, рано или поздно загонят Арсения в угол, где и кончат. Значит, не надо бежать от охотников, нужно идти на них. Они привыкли гнать добычу, вот только здесь они ошиблись. На этот раз охотники сами стали дичью. Арсений подпрыгнул и, ухватившись за верхний край ящика, подтянулся, быстро осмотрел старые позиции автоматчиков. На крышах контейнеров было пусто. Сделав выход на руках, лавр оказался на штабеле. Распластавшись, он спокойно осмотрел зал. На одном из контейнеров лежало тело. Судя по ожогу на груди, его убил лазер. Значит, противников осталось трое. Встав в полный рост, Арсений перепрыгнул на соседний штабель, потом на следующий. «Да где же он?» – раздался внизу громкий шепот. С таким же успехом боевик Гаранта мог разговаривать в полный голос. Арсений глянул вниз. Двое стояли, прижавшись спиной к какой-то конструкции, держа под стволами автоматов проход. Арсений поднял револьвер и дважды выстрелил им в головы. Сразу видно, ребята обыкновенные бандюки, с тактикой боя совершенно незнакомы. Остался последний. Видимо, он имел хоть какое-то представление о тактике, поскольку пули забарабанили вокруг парня, а вот стрелять он не умел. Когда парень посмотрел на него, тот был метрах в 20 и судорожными движениями менял магазин. Арсений вскочил и дважды выстрелил в противника. Сложившись пополам, тот рухнул головой вниз. «Димитрий, все мертвы! Возвращайтесь на пятачок!» — крикнул Лавров. Перезарядив револьвер, он спокойно пошел к месту, где все началось. Спрыгнув с контейнера, он присел возле трупа нервного. Разжав пальцы, Арсений забрал револьвер, порывшись в карманах, нашел две обоймы для быстрой перезарядки. Спрятав трофей, он присел рядом с Гарантом. У того нашелся великолепный армейский пистолет под усиленный лазерный патрон. Стянув со старика кобуру, он надел ее себе под плащ. У телохранителя Гаранта был идентичный ствол, и что оказалось очень кстати, кобура для левши. Обвешавшись пистолетами и рассовав по карманам обоймы, Арсений уселся на ящик, где еще недавно сидел коротышка, и стал ждать своего заблудившегося работодателя. Дмитрий появился минут через пять. Окинув недовольным следом побоище, он сглотнул и направился к трупу коротышки. Арсению было совершенно наплевать, что он там ищет. Его больше всего интересовало, куда он вляпался. Количество трупов, упокоенных им лично, напрягало. Пока ждал Дмитрия, парень успел обмозговать произошедшее. Гарант надеялся все сделать тихо. Его люди не должны были стрелять, это была всего лишь мера устрашения, иначе бы он не торчал на линии огня. План был прост – заставить противника сложить оружие, получить то, что нужно, и пустить всем по пуле в затылок. Все испоганил нервный. «Уходим!» – наконец, найдя то, что надо, приказал Дмитрий. Арсений не пошевелился. «Пока я не узнаю, зачем я рисковал шкурой и сделал кучу трупов, я с места не сдвинусь». Дмитрий несколько секунд смотрел Арсению прямо в глаза. Потом тяжело вздохнул. «Хорошо, расскажу в машине». Лавров спрыгнул с ящика и направился к выходу. Торговец поспешил следом. «Нам теперь сюда дорога заказана». С грустью в голосе, забираясь в кар, произнес Серпов. «На нас подумают. Хорошо, если награду не объявят за наши головы. Кстати, я удвою твою ставку за эту мясорубку». «За это, конечно, спасибо. А теперь рассказывай, за что я рисковал своей шкурой, которая, кстати, очень болит». «Я должен был купить документы на груз». «Слышал? Давай дальше. Что за груз?» «Списанные боевые киборги. Все модели третьего поколения. Их на ура разбирают фермеры на периферии. Но официально их запрещено продавать. Коротышка каким-то хитрым способом украл 23 контейнера. В каждом контейнере 10 штук. Итого 230. Подвел итог Арсений. Считать умею. А теперь сколько это в рублях? «Около миллиона». «Нехотя», — ответил торговец. Он гнал кар на полной скорости по совершенно пустому воздушному коридору, часто глядя на монитор заднего обзора. Арсений присвистнул. За 2 года службы он заработал 30 тысяч. Еще 20 принесла продажа фермы. «Куда мы должны доставить груз?» «Бывший европейский треугольник. Женева. Там мне за него дают 900 с копейками. Но я только доставщик. И сумма перевозки была 300 тысяч». «Какую долю имеет команда?» 5% от общего дохода. Но благодаря стрельбе груз целиком наш. А я?» Дмитрий некоторое время молчал. «Ты пока еще не часть команды, но я понимаю, что если бы не ты, я был бы мертв, а сделка вообще не состоялась. Сколько ты хочешь?» «Равную долю», — не думая, ответил Арсений. «Хорошо», — согласился торговец. «Думаю, ты эти деньги заслужил. Ремонт Садко будет закончен завтра. Вечером взлетаем, забираем груз, пока никто не пронюхал о побоище на складе. В ГБ Одессы не побегут, но теперь нам придется шарахаться от собственной тени. Ты хоть знаешь, кто был старик, которого ты завалил?» Арсений отрицательно покачал головой. «Да, честно говоря, мне плевать». «Зря. Если братва выяснит, кто стрелял, тебя на лоскуты порежут. Седой патриарх Малой Одессы». Арсений непонимающе посмотрел на своего спутника. «Для меня это что-то должно значить?» «Блажен на неведение», — закатив глаза, произнес Дмитрий. «Отец тебе рассказывал о старой земле?» Лавр кивнул. «Наверное, он рассказывал и о бандитах?» Парень снова кивнул. «Тогда ты знаешь, что значит вор в законе?» «Знаю», — ответил Лавров, как на экзамене. «Ворами в законе называли главарей сообществ, коронованных в тюрьмах при режиме Иосифа Сталина и позже. Эти авторитетные люди управляли бандитским сообществом, держали общак, решали спорные вопросы». «Все верно. Патриарх — это то же самое. Седой был смотрящим за Малой Одессой». значит, пусть красный пояс мне спасибо скажет. Либо ты очень смелый, либо ты дурак. Снова бросив взгляд на монитор заднего обзора, произнес Дмитрий. Но как боец ты классный. Я ни секунды не пожалел, что нанял тебя. Теперь нам нужно как можно быстрее покинуть Большую Москву и какое-то время здесь не появляться. Аэрокар вошел в воздушный коридор одной из центральных трасс и влился в поток точно таких же машин, только здесь Дмитрий смог позволить себе немного расслабиться. Так что лучше тебе закончить все свои дела в столице пояс. Нет у меня здесь дел. Было всего два, и оба закончены еще в первый день. Вещи уже в одной из комнат над баром, да и вещи у меня, как у солдата. Все в сумке помещается. Так что я готов к старту в любой момент. Хорошо. Завтра я пришлю Рима. Он отвезет тебя в док, как только Садко будет готов. А сегодня мой тебе совет. Не выходи на улицу. А еще лучше сними шлюху и вообще нос из комнаты не высовывай. Мне нравится идея, отозвался Арсений. Только хорошие шлюхи стоят дорого, а мои финансы заперты в банке. Держи. Протягивая 200, произнес Дмитрий. Будем считать это моим презентом за твои грамотные действия. Он стал снижаться и уже через минуту припарковался у бара, который носил странное название 21. Арсений выпрыгнул из машины и кивнул на прощение торговцу, зашел в бар. Заведение было популярным. Арсений так и не смог определить, почему, но здесь всегда был народ, причем самый разный, начиная от работяг и до клерков среднего звена. Облокотившись на стойку, Арсений поманил бармена. «Борис, двух шлюх высшего класса организуешь?» «Высший класс трется среди богачей», — немного коверкая слова ответил бармен. «И у тебя не хватит денег, чтоб одну такую снять». «Хорошо», — согласился Арсений и показал 200. «Что я могу получить за это?» «За это ты сможешь получить местную элиту. Трахаются не хуже, а стоят дешевле. Каких предпочитаешь?» «Блондинку и брюнетку сыграем на контрасте», — усмехнулся Арсений. «Поднимайся к себе, я пришлю девочек. Деньги им отдашь. Ужин в номер. Пока они добираются, успею я поесть». «Думаю, успеешь. Час у тебя есть». Арсений положил на стойку 10-рублевую монету, что было вполне приличной платой за ужин. «Через 5 минут будет», — сказал Борис и поспешил вернуться к своим посетителям. Пока несли ужин, Арсений разобрался с трофеями. Наплечные кобуры с армейскими пистолетами он пересчет попозже на Садко. Во время плета будет много свободного времени. Револьвер нервно отправился в сумку, а подарок отца под подушку. Через час, как и обещал Борис, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Арсений. Когда за ним в полдень приехал Рим, Лавров встретил его выспавшимся, вооруженным и собранным. Час назад по сетевому каналу прошла информация о Новой Одессе. Смерть уважаемого человека, видного бизнесмена и куча остальной официальной пурги. А по другим каналам шла другая информация. Братки предлагали 50 тысяч тому, кто назовет имя убийцы, а госбезопасность обещала ему же орден. «Видел?» Лишенным какой-то интонации голосом спросил андроид. «Видел?» – ответил Арсений. «Тогда поехали», – сказал полуробот. «Дмитрий приказал доставить тебя как можно быстрее. Через час взлетаем». «Ремонт закончили?» Забрасывая сумку на плечо, поинтересовался Арсений. «Почти», – монотонно ответил Рим. «Готов?» Арсений кивнул. Впервые Арсений ехал в машине с псевдоразумным организмом. Надо сказать, это было странно. Водитель не материл других, не сигналил, не подрезал. Андроид ехал, соблюдая все правила, равнодушно глядя по сторонам. Только сейчас Арсений осознал, что очень рад, что в экипаже есть живые люди, иначе он пристрелил бы эту жестянку к концу первого часа совместного полета. «Живой?» Вместо приветствия спросил Дмитрий. «Сам не видишь. Мертвый». Все стоящие вокруг засмеялись. А Аспиринка попробовала строить глазки. Арсений дежурно улыбнулся женщине. За предыдущую ночь шлюхи основательно его измотали, и в ближайшее время парень был к женщинам совершенно равнодушен. Деньги потрачены не зря. «Тогда все на борт», — приказал Дмитрий. «Твоя каюта 8-я». Так для Арсения началось путешествие на Садко. Многое случилось за 5 лет. Обыски, десяток арестов и даже 2-месячный срок за контрабанду на одной из центральных планет Звездного квадрата. Дмитрий постоянно умудрялся во что-то влипать. В экипаже про это даже ходила древняя шутка. «Сегодня в говно, завтра в партию». После первого года парень прекратил подсчитывать, сколько раз в него стреляли, резали и били. Это стало чем-то обычным, будничным. На 3 планетах он официально был объявлен персоной нон-грата. Неофициально за ним, помимо властей, охотились больше 10 преступных сообществ. Причем одесситы не остыли спустя столько лет, и награда за живого лавра была больше 100 000 рублей. Он прижился в команде Садко, но корабль не стал ему родным. Для Арсения, в отличие от половины экипажа, это было место работы. Рим хоть и обладал свободой воли, но его кремниевые мозги не могли понять, что такое свобода и зачем она нужна. Дмитрия парень в расчет не брал. Для него Садко был и домом, и офисом, и средством передвижения. Братья-механики не отделяли себя от машинного отделения и корабля. Пилот Сэм, или как все его звали, дядя Сэм, хотя никто не знал, что это значит, варьировал между 2 группами. Ему было все равно, куда и на чем лететь, лишь бы лететь. Рыба был предан капитану и считал корабль своим домом. Аспиринку, пожалуй, можно было бы тоже причислить к данному лагерю, хотя подвернись на какой-нибудь планете мужик, которому Наталья действительно оказалась бы нужна, она оставила бы Садко без вопросов. Но ей клинически не везло на мужиков, поэтому вероятность того, что она покинет Садко по этой причине, была равна, ну или почти равна 0. Можно было бы все-таки оставить 10%. Зато Арсений мог с уверенностью сказать, что как только подвернется возможность, она распрощается со старым грузовозом и купит собственный корабль. Денег на счету за эти годы прибавилось. Дмитрий знал и взлеты, и падения, но все-таки был больше удачливым капитаном, и команда исправно получала свою долю. Но то, что удалось скопить Арсению, хватало только на половину ржавого корыта, которое еще и отремонтировать надо было. Не говоря уж об оборудовании и команде, которую нужно нанять. Дмитрий был прав, когда уговаривал Арсения идти к себе. Парень понял разницу между частным кораблем и государственным. Он набрался опыта, заимел обширные связи как среди криминала, так и среди честных работодателей. Он перестал быть мальчишкой, который лишился семьи, воевал, пусть и в звании лейтенанта красных штыков, и который взошел впервые на борт Садко. Дмитрий был прав. Космос меняет людей, делая их лучше или хуже, ломая или закаляя. Но никто не остается здесь неизменным. «Сэр!» — раздалось над ухом. Арсений мгновенно открыл глаза. Эта привычка выработалась еще в армии. Он научился мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться. Да и сном это состояние было назвать трудно, что-то среднее между сном и явью. Чуть позже, когда он сменится и окажется в своей каюте, ляжет на не слишком удобную койку и укроется одеялом, он провалится в нормальный сон, а сейчас полудрема, в которой можно вспомнить и подвести итоги последних лет. «Сэм?» «Сэр, тут в 6 миллионах километров от нас странный сигнал», — начал объяснять пилот. Арсений вопросительно приподнял бровь. «Они что, на китайском передают? Или это технология чужих?» «Нет, сэр», — вымученно улыбнувшись дубовой заезженной шутке, ответил Звездун. 500 лет прошло с того момента, как человечество вышло в космос. 440, как обнаружили новую звездную систему, и 400, как сюда прибыл первый исследовательский корабль. Китайцы, поначалу очень активно и агрессивно осваивающие новые планеты, начали первую войну, которая в истории получила название «Война передела». Они ее проиграли и вскоре исчезли как этнос, растворившись в прочих народах. А чужих никто и никогда не видел. За все освоение космоса так и не было подтверждено существование другого разума. Выходцы из Солнечной системы не встречали летающих тарелок или маленьких зеленых человечков. На некоторых новых планетах была флора и фауна, которая отличалась от земной, но не было найдено никаких следов разума. Поэтому шутка про китайцев и чужих была ходовой и довольно примитивной. «Из большого скопления астероидов идет сигнал СОС», — продолжил Сэм. «Это не передача, это больше похоже на автоматический маяк. Только он не гражданский, а армейский». «Ну и что в этом странного?» «Лавр, этому месту присвоена четвертая категория риска, выше только у черных дыр», — терпеливо пояснил Звездун. «В таких местах не летают». Там сходят с ума радары, на них нет лоций. Оно расположено очень далеко от торговых путей. Я с трудом могу представить психа, который добровольно бы повел туда корабль. Я летаю 20 лет и знал только двоих отважившихся на исследование подобных зон. Оба исчезли без следа. Да и с головой у них было не все в порядке. «Сэм, ты к чему клонишь?» Начиная злиться, спросил Арсений. «Арс, там может быть военный корабль. Брошенный корабль!» После всех обходных путей выдал дядя Сэм. Лавров несколько минут обдумывал услышанное. «В космосе разное бывает. Брошенные суда не редкость. Но брошенный военный корабль – это фактически нечто из небывалого. Человек, который найдет такой транспорт, может не думать о деньгах очень долгое время». «Останавливай корабль», — наконец принял решение Арсений, — «и я разбужу Дмитрия». Он набрал в коммуникаторе, подключенном к внутренней сети корабля, каюту капитана. «Дмитрий, просыпайся. Тут Сэм засек что-то необычное. Нужно твое присутствие на мостике». «Иду». Раздалось сонное, и прежде чем связь отключилась, раздался не менее заспанный голос Аспиринки. «Чего там?» Ответа Дмитрия Арсений уже не услышал. Ухмыльнувшись, он открыл карту сектора. Аспиринка, помимо того, что была врачом, в довершение была очень любвеобильной кошкой с постоянной течкой. Она трахалась почти со всеми, исключая Арсения и андроида, которому было пофигу, хотя он мог заниматься сексом. Но вроде бы даже его она использовала, когда не удавалось заполучить в постель что-то более живое. Дмитрий явился минут через 10. За последние 5 лет он набрал вес и солидность. Не то чтобы он превратился в шар, но если смотреть на капитана и торговца с точки зрения геометрической фигуры, это был вполне правильный овал. Хотя, если нужда подпирала, этот овал мог бегать и бегать быстро. Не так быстро, как раньше, но все равно скорость была приличной. «Что у вас?» Голосом человека, которого разбудили, а он только недавно заснул, спросил торговец. Лавр кивнул в сторону Сэма. «Он нашел, ему и объяснять». Дмитрий уставился на пилота. Сэм, как всегда, зашел издалека. Не меньшего, чем заходил для объяснений Арсению. Минуты через 3 он, наконец, смог закончить свою мысль словами. «Сэр, я думаю, сэр, там может быть корабль, сэр!» Дмитрий уселся в старое кресло, предназначенное второму пилоту, хотя пульт, который, по сути, должен был быть дублирующим, не работал после небольшого инцидента 2 года назад, когда Садко нарвался на небольшую группу рейдеров на одном из обходных маршрутов. Они пальнули в грузовик из специальной самодельной электронной пушки, которая выжгла всю включенную электронику. И если бы на корабле в тот момент были активированы оба пульта, то Садко со своим экипажем уже никуда бы не долетел. Арсению тогда повезло. Прежде чем рейдеры смогли дать повторный залп, он завалил из плазменной пушки их легкий истребитель с выжигателем на борту. Тому потребовалось зависнуть в 5 километрах от Садко, и Лавров фактически бил по стендовой мишени. «Нужно будить всех!» Переварив полученную информацию, решил Дмитрий. «Поднимай экипаж! Наталью я сам разыщу!» Арсений кивнул, делая вид, что он не в курсе, в чьей постели ночевала аспиринка. Да и сложного в том, чтобы разбудить команду, никакой не было. Арсений направил сигнал срочного сбора на коммуникаторы кают, и через минуту на мостик ввалился запыхавшийся Тор. Он был в трусах, в ботинках и опоясан кобурой, в которой дремал кольт «Анаконда». Пожалуй, только этот здоровяк мог стрелять из него адекватно, борясь с отдачей. Его внешний вид вызвал улыбку на лицах всех присутствующих на мостике. «Все было не настолько срочно. Ну да ладно, проходи», — бросил торговец. «Потом оденешься. Время будет». Рыжий скандинав кивнул и прошел внутрь, уступая проход своему брату, который выглядел примерно так же, но был в штанах. Следом за ним явился полностью экипированный Рим. За ним спешил, отдуваясь, толстяк-рыба, а со стороны капитанской каюты показалась аспиринка. Когда все расселись кто где, Дмитрий сам пересказал услышанное от Сэма и уложился в минут. «Арсений, выведи на экран сектор, откуда пришел сигнал», — попросил Серпов. Лавр, который вот уже 2 года исполнял обязанности помощника капитана и был, по сути, вторым человеком на корабле, вывел карту сектора на остекление рубки. Прямо посреди него было ярко-красное пятно, вспыхивающее тысячами бордовых точек. В глубине нескольких десятков километров внутри пятна пульсировала маленькая серебряная точка, обозначающая источник сигнала. Это нереально, вывел свой вердикт Рим. Корабль просто не смог бы пройти такое расстояние при такой плотности астероидов. Арсений с трудом сдержался. Равнодушный голос, шедший изнутри консервной банки, бесил его. После знакомства с Римом он стал ненавидеть механических операторов. За все время своего обитания на Садко Арсений приобрел крайне полезную привычку. Он как можно меньше сталкивался с андроидом и фактически с ним не общался. «Неважно, что реально, а что нет», — подал голос Сэм. «Там в поле что-то есть, и, возможно, это что-то стоит немалых денег». «Вы психи, если думаете лететь туда», — бросив взгляд на экран, высказала свое мнение аспиринка. Братья-скандинавы выдали одну мысль на двоих. «Деньги! Это хорошо!» Услышав ответ, Арсений усмехнулся. Правда, сделал это так, чтобы его лицо не выдало этого. Если братья ловили кого-то на насмешке, то он рисковал своим слишком живым лицом. Этим двоим всегда не хватало денег, шлюх, выпивки и азартных игр. Многочисленные драки, аресты требовали средств, особенно возмещение убытков, штрафы и залоги. Азартные игры стояли на 3-м месте, на 4-м были женщины. Чуть ли не на каждой планете, куда заносила Садко и его экипаж, у братьев было по жене, а на некоторых и не по одной. «А ты что скажешь?» — вперил в Лаврова свой тяжелый взгляд Дмитрий. «Надо рискнуть». Несколько секунд потянув паузу, выдал свое мнение Арсений. «Курс до облака я уже проложил. Компьютер говорит, что мы будем там уже завтра к ночи. Дальше надо действовать по обстоятельствам. Груз у нас несрочный, время терпит. Мы вполне можем себе позволить сделать этот крюк. Выигрыш может оказаться большим, а может никаким. Кроме топлива и времени, мы пока что ничего не теряем». Дмитрий озадаченно потер небритый подбородок. Лучший звездный лоцман корабля назвал это предприятие безумием. Так же считала докторша, но остальные хотели выяснить, что скрывается в квадрате. Рыбу можно было не спрашивать. Он не имел собственного мнения. Для него единственно правильным было мнение капитана Садко. «Хорошо», — наконец решил Дмитрий. «Сэм, новый курс. Арсений, сдавай вахту пятому и марш спать. Ты мне завтра будешь нужен бодрым и активным. Сэм, ты тоже. К счастью, наш андроид способен заменять почти всех в этой рубке». Торговец немного помолчал и добавил с ухмылкой. «Наверное, только я незаменим. Все, шоу закончено. Можете валить досыпать». Арсений хлопнул Рима по плечу и указал на бортовой журнал, по-прежнему открытый на мониторе и заполненный только наполовину. Консервная банка равнодушно кивнула. Ему было все равно, чем заниматься. Он вполне мог бы одной рукой вести корабль, а другой набирать текст. И если бы он был чуть поживее, не таким равнодушным и нудным, то Лавров бы легко с ним ужился. Уже покидая мостик, Лавр сделал вид, что не заметил призывного взгляда корабельной кошки, которая не оставляла попыток уложить его в койку, и, кивнув братьев, оживленно делящим еще не существующие деньги, направился в свою каюту, которая была в самом конце жилой палубы. Кубрик, пенал длиной в 3 метра и шириной в 2, он никогда не считал домом. Может, потому что корабль был не его. Остальные жили точно так же, и это их устраивало, только крайняя к мостику каюта капитана была больше и со всеми удобствами. Остальные пользовались общей душевой и 2 туалетами, расположенными ровно посередине жилой палубы. И что странное, очереди ни туда, ни туда никогда не бывало. Арсений скинул комбинезон и, набросив на плечо полотенце, отправился в душ. Это уже был своеобразный ритуал. Он всегда был аккуратен, причесан, умыт, в чистой одежде, в отличие от рыжих, которые запросто могли ввалиться в кают-компанию, воняя различными смазками, испачканными рожами и грязными руками. Но чего у них было не отнять, так это умение ладить с техникой. Силовая установка, питавшая двигатели Садко, толкающий корабль через космос, всегда была в идеальном состоянии, как и все остальное, только с электроникой у них не ладилось, поэтому было на корабле немало оборудования, которое нуждалось в замене или починке. Когда Арсений вернулся, он обнаружил, что его место занято, и под одеялом явно кто-то скрывается. Это тоже уже стало своеобразным ритуалом. Прятаться там мог только один человек, которого сейчас он меньше всего хотел видеть. Подобные проникновения случались каждый полет и уже даже перестали раздражать Лаврова. «Уважаемая Наталья», — без всякого уважения произнес он, — «покиньте, пожалуйста, не принадлежащую вам жилую площадь». «А может...» — раздалось из-под одеяла. Голос аспиринки был просительным. Похоже, Дмитрия ей не хватило, причем она не добрала довольно много. «Нет», — отрезал Арсений. Женщина выбралась из-под одеяла, продемонстрировав при этом некрасивое костлявое тело. Принялась одеваться, ничуть не стесняясь хозяина, который стоял возле двери. «Ну, я пошла», — нерешительно сказала она, останавливаясь перед прислонившимся спиной к люку Лавром в надежде, что он передумает. Арсений посторонился, давая ей дорогу. Женщина тяжко вздохнула и выскользнула в коридор, из которого раздалось пару смешков. Это в какой-то степени стало уже традицией экипажа. На то, удастся ли докторше уложить Арса в постель, делали ставки. Причем деньги проигравших уходили в призовой фонд, который дошел за 5 лет до 5000. Если бы Арсений решил его заполучить, достаточно было бы договориться с братьями и разделить деньги пополам, когда он задаст кошке жару. Правда, один раз едва не сложилось. Арсений тогда крепко набрался перед самым вылетом и приволок на корабль подружку. Ему, как помощнику капитана, многое позволялось. Но девушка, ушедшая вперед, перепутала его каюту и каюту Рима, а вот Арсения в постели ждала засада. Все бы вышло, если бы дура Наталья не ляпнула во время ласк. Ну, наконец-то, а то 4 года ждала. Тогда она впервые вылетела в коридор голой. Уже позже Арсений узнал, что вся операция была продумана братьями, после чего у них в машинном отделении состоялся довольно неприятный разговор, и неделю пути все ходили с красочными фингалами. Но в этом разговоре Арсений сумел убедить Тора и Ульриха, что не стоит больше так делать. Арсений швырнул обмотанное вокруг бедер полотенце на крючок и нырнул под одеяло. К счастью, он был не брезглив, а то давно удавил бы аспиринку. Арсений уснул моментально. 12-часовые вахты – дело утомительное. Хорошо, что у Дмитрия хватало ума не ставить его в пару с андроидом. Серпов был практичный человек и понимал, что не стоит терять ценного члена экипажа. Но даже при отсутствии основного раздражающего фактора, нудные вахты очень утомляли. Несмотря на то, что Лавру было разрешено храпеть до посинения, его разбудили к обеду. «Вставай! Выспался!» Раздался по коммуникатору голос Тора. Арсений потянулся и прислушался к себе. Он чувствовал себя совершенно отдохнувшим. В таком состоянии он мог адекватно функционировать несколько дней. Нажав педаль, Арсений выдвинул из стены умывальник. Быстро привел себя в порядок, расчесал волосы, и через 2 минуты он сидел в кают-компании. «Рыба, ты умеешь готовить что-нибудь помимо рыбы?» не выдержал Ульрих. Подобный вопрос всплывал каждый день у разных людей. Единственным, кто никогда не жаловался, был андроид, поскольку в пище не нуждался. У него каждую ночь было одно и то же блюдо – смена батареек. Арсений глянул в свою тарелку. Подкрашенный рис и рыба, что и следовало ожидать. «Толстый, ты умеешь готовить стейки или отбивные с кровью? Можно просто мясо пожарить или потушить. Ты задолбался своей рыбой. Еще раз приготовишь, и я приготовлю тебя!» Продолжал бунтовать рыжий скандинав. «Ульрих, заткнись!» Раздался от двери голос Дмитрия. Ничего хорошего он не предвещал. «На ужин будет мясо, да? Арынгазы!» Рыба активно закивал. До появления Дмитрия он тихонечко стоял у своей плиты, обливаясь потом. Пожалуй, он был единственным не бойцом из всего экипажа. Даже Наталья довольно неплохо управлялась с армейским плазменным ружьем. Хотя следует сказать, что самая безопасная позиция – лежа и позади нее. Это Арсений выяснил на своей шкуре. Где-то спустя год после первого полета аспиринка чуть не всандалила ему в спину заряд плазмы, когда команда отбивала абордаж. Тогда, после боя, Арсений чуть не прибил дуру, которая не в состоянии с 3 метров попасть в противника, зато чуть не испарила союзника, который был еще ближе и в стороне. Хотя пара учений впоследствии слегка поправили дело, но у Лаврова появилась стойкая фобия по отношению к серой мыши с плазменным ружьем в руках. «Подлетаем», — сообщил своим безэмоциональным голосом Рим. Он озвучил очевидное. Вся команда собралась на мостике и со страхом, смешанным с возбуждением, наблюдала, как корабль движется в сторону огромного плотного коричневого облака. До него была еще 100 километров, а радары уже сошли с ума. От того, что было за панорамными иллюминаторами, захватывало дух. 1000 камней, начиная от горошины и кончая огромными летающими островами, ждали своего часа, и когда-нибудь в это скопление врежется блуждающая комета, и 1000 осколков, словно шрапнель, полетят в разные стороны, и, возможно, какой-нибудь из них, рухнув на планету, погубит там все живое, чтобы через 1 000 000 000 лет все началось сначала. «Стоп!» – скомандовал Дмитрий, когда до ближайшего астероида осталось 50 км. Инерция протащила корабль еще 80 метров, после чего он замер. «Сэм, что с сигналом?» «Все то же, сэр. Скорее всего, его передает автоматический маяк. Рим, какова вероятность, что мы пройдем эти 20 километров? Нулевая. Равнодушно сообщил андроид, и Арсению захотелось вырвать из подмышечной кобуры хищник и сжечь железки всю башку. Компьютер просчитал все возможные варианты. Продолжал вещать робот. Тяжеловоз с грузом не пройдет. А без груза? Все замерли. Насколько же должна была захватить Димитрия идея, чтобы он решился бросить груз, рисковать кораблем и жизнями экипажа? Это возможно. Через некоторое время выдал результат андроид. Мы можем узнать, что там, прежде чем рисковать своими жизнями, поинтересовался Арсений. Ему вдруг стало страшно. Давно забытое чувство, которое он испытал на далекой Алабаме, когда квадрат подверг бригаду трехдневной бомбардировке. Нога непроизвольно начала дрожать, и Лавров перенес на нее весь свой вес, чтобы хоть как-то это прекратить. Тогда он, не переставая, дрожал все три дня. Это был его первый бой, первое десантирование. Он почти сломался, но на плечо легла рука сержанта. Он выглядел уверенным, его лицо не знало сомнений, и Арсений, сцепив зубы, задвинул охвативший его ужас вглубь себя. Сержант улыбнулся и показал оттопыренный большой палец. Через 6 минут его в клочья разорвало снарядом, но уверенность оставалась с Арсением навечно. И вот сейчас она отошла вглубь, а страх вернулся. «Нет», — выдал Рим быстрый ответ. «Камеры слишком маломощны, чтобы пробиться через метеоритное скопление и пылевое облако вокруг некоторых из них. Автоматических зондов на борту нет, так что либо сами, либо никак». «Есть вариант», — начал Арсений. «Спасательная капсула имеет ручное управление. Здесь есть 2 человека. Он сделал паузу. И Рим, которые могут ее провести через скопление. Решение было простым и лежащим на поверхности. Зачем рисковать всем кораблем, когда может рискнуть кто-то один? «Кто пойдет?» – спросил Димитрий. «Арсений предпочел бы отправить Рима, которого совершенно не жалко. Вроде бы и живое существо, а какое-то ненастоящее. Но это не робот, ему нельзя отдать приказ. Вперед на минное поле! Это андроид, у него есть свобода воли, и он не горел желанием лезть туда». Лавр глянул на Сэма. Звездун хоть и отчаянный летун, но подыхать не торопился, да и сам Арсений не особо хотел. «Я не полечу», — выдал 5-й окончательный вердикт. «И я вообще был против этой экспедиции». Что ж, он был таким же членом экипажа, как и остальные. Арсений и Сэм одновременно посмотрели друг на друга. «Со звездуна все началось», — Лавр подхватил. «Жребий?» — спросил квадратовец. «Жребий», — согласился Арсений. «Пусть решает удача!» – подал голос Тор и достал из кармана колоду карт. Быстро, сноровисто перемешал и разложил веером. «Тяните карту! Кто вытянет младшую, летит!» Арсений и дядя Сэм одновременно кивнули и слаженно выдернули по карточке. Арсений скрытно посмотрел на свою карту. «Неплохо, дама Бубей». «Скрываемся!» Сэм кивнул, и на приборную панель легла дама Пик. «Второй заход!» — с легкой ироничной улыбкой произнес Тор. Лавр, не глядя, вытащил карту и бросил ее на приборную панель. Так легче. Сразу не думая, не гадая, просто слепой случай, судьба. Сэм, глядя на Лаврова, поступил так же. По мостику прокатился вздох. Арсений опустил глаза. Его 7 червей лежала рядом с тузом крестей. «Судьба!» — усмехнулся он. «Слепая судьба! Начнем!» И он решительно отправился к шлюпкам. Их было всего две. Маленькие, тесные. Кто на них мог спастись, неясно. Если что-то произойдет здесь, в богом забытом секторе, никто не выживет. Забравшись внутрь, он достал из шкафчика, упрятанного в стене, жесткий, неудобный скафандр для работы в космосе и принялся облачаться. Если что-то случится со шлюпкой, у него будет всего несколько секунд, чтобы покинуть ее и молиться, чтобы Дмитрий решился послать за ним. Задохнуться в скафандре через несколько часов, одиноко болтаясь среди астероидного поля. Какая смерть может быть хуже этой? Лавров достал хищник и сунул его в набедренный карман. Прежде чем опустить забрало шлема, Арсений повернулся к столпившимся у входа людям. На Ленинграде в банке в ячейке 1024 лежит конверт с распоряжением и завещанием. Ключ в моей комнате. Если не вернусь... Он замолчал. Продолжать было не нужно. Здесь каждый имел такой конверт и такую ячейку. «Все сделаем», — в прощании, поднимая руку, произнес Дмитрий. «С Богом!» «Сам справлюсь», — отозвался Арсений. В Бога он перестал верить в тот момент, когда в Крыму, повернувшись, увидел мертвую Ирму. Хлопнув по кнопке автоматической расстыковки, Лавров занял кресло пилота. Шлюпки имели два вида управления. Автопилот, который сам рассчитывал путь до ближайшей цели, где была возможность выжить, и ручное управление. Арсений ради интереса посмотрел на расчеты автопилота и, не сдержавшись, хохотнул. До ближайшей населенной планеты на этой шлюпке было лететь 9,5 месяцев, хотя запас воздуха в ней был всего на неделю, а топливо на 9 дней. Самым вероятным маршрутом спасения был выход на торговый путь, с которого свернул Садко. Но и до него было дней 5 пути, а если учитывать, что маршрут не слишком популярен, шансы спастись падали до 5-6%. «Поехали!» – произнес Арсений знаменитую фразу Гагарина и уверенно взялся за рычаги. Если бы Садко терпел крушение, автоматика отстыковала бы ее сама. Но сейчас все надо было делать вручную. Дернув маленький рычажок, Арсений услышал, как один за другим отключились захваты. «Самый малый вперед!» – прошептал Лавров и выжал газ. «Ты чего там бубнишь?» — раздался в наушнике голос Дмитрия. «Гений с гением разговаривает», — отшутился Арсений. «Один спрашивает, как мы такие умные в такое дерьмо вляпались? А второй отвечает: обеими ногами». Торговец хохотнул. «Как там у тебя?» «Нормально. Пеленг маяка четкий. А теперь не отвлекайте. Вхожу в астероидное поле». Радар спятил. Даже его маленький радиус, всего в сотню километров, показывал 11 тысяч объектов. Арсений на самом малом ходу, поднырнув под астероид размером с небольшой дом, едва не врезался в осколок с автомобиль. Только чудо спасло его от гибели. Погасив скорость, Лавр убрал со шлема щиток и вытер холодный пот со лба. Сейчас, если не считать пары астероидов за спиной, впереди на 50 метров было чисто. Несколько секунд он сомневался в своем решении. «Ничего страшного. Третий раз за 5 лет. Для привыкания слишком маленькая доза. И слишком редко». Решительно расстегнув карман на рукаве, он достал аптечку. Несколько секунд сомнений, и оранжевая крышка распахнулась. Внутри термобинт и 6 тюбиков. Арсений стянул перчатку и взял красный. Тогда на складе он дал себе зарок не принимать реакцин. Слово он не сдержал, но и не злоупотреблял стимулятором. Сделав себе укол через специальный клапан, он откинулся в кресле и закрыл глаза. В отличие от старых разработок, реакцин-6 начинал действовать почти мгновенно и гораздо быстрее выводился из организма. У Арсения будет примерно час. По его прикидкам, ровно столько и уйдет, чтобы достигнуть объекта. Действие боевого стимулятора он почувствовал почти сразу. Уши стали улавливать даже незначительные шумы, тело налилось силой, руки действовали быстро и четко, повинуясь мгновенным командам мозга. «Поехали!» — Уже более оптимистично выдохнул Арсений и дал малый вперед. Он поднырял под астероиды, уходил в пике, пускал неповоротливую капсулу по дуге, ввинчивался между болтающимися в космосе глыбами, задевая за них бортами, вслепую прошел два пылевых облака, только чудом не пропоров борт об острый выступ прячущегося в них астероида. «Что там у тебя?» — раздался напряженный голос Дмитрия к концу часа. Арсений не ответил. Закусив губу, он прошел сквозь арку, которая была всего на 40 сантиметров шире капсулы. Он чувствовал, как заканчивается действие стимулятора, но был при этом счастлив, что прорвался. Перед ним расстилалось пустое пространство в полкилометра, на котором виднелись разбросанные остатки корвета красного пояса. Арсений включил прожектор, луч скользнул по обломкам, на одном из которых обнаружилось название «Минск». «Дмитрий, здесь разбитый корвет», — доложил он. «Название Минск. Поищи в базе, как слышишь?» «Слышу. Ищу», — коротко отозвался Серпов. «Как ты там?» «Засыпаю. На несколько часов стопорю шлюпку и сплю. Ждите. Меня не будить. Сам выйду на связь. Чтобы пройти, пришлось принять стимулятор. Это он меня вырубает. А повторная доза понадобится на обратный путь. Без него не вернусь». «Отдыхай», — легко согласился Дмитрий. «Думаю, тебе там нечего опасаться. Есть что ценное?» «Потом. Все потом». Чувствуя, как веки наливаются тяжестью и идут вниз, прошептал Арсений. «Все потом». И заглушил двигатель, парень вырубился. Проснулся Лавр разбитым. Казалось, что его весь предыдущий день заставляли разгружать контейнеровоз вручную и в одиночку. Бортовые часы показывали 4 часа утра. Значит, он спал около 6, но так и не отдохнул. Это расплата за сверхрефлекс. «Полная жопа вызывает Садко», — схохмил он. «Слушаю тебя, полная жопа», — вполне серьезно отозвался Дмитрий. «Как ты там?» «Хреново», — отозвался Арсений. «Приступаю к обследованию, только кофе выпью. Ничего не изменилось?» «А что могло измениться?» Голос торговца был недовольным. Разбитый корвет не был тем, на что он рассчитывал. Арсений достал из-под кресла упаковку с экстренным продуктовым набором и вытащил два бутерброда с ветчиной в герметичной упаковке, которая сохраняла продукты свежими на протяжении 6 лет, и чашку саморазогревающегося кофе. Он откусил бутерброд, сделал глоток крепкого напитка и почти сразу почувствовал себя лучше. «Ну, не знаю», — продолжил он диалог, не прекращая жевать. «Сигнал не изменился? Вряд ли я остался незамеченным со всеми своими маневрами высшего пилотажа». «Нет, все по-прежнему», — отозвался Дмитрий. «Давай присмотрись, есть там что ценное». «Сейчас, дай позавтракать», — сразу став серьезным, отрезал Арсений. «Не подгоняй». Все было понятно. Когда ценность находки так резко рухнула, торгаш торопился свалить отсюда как можно быстрее и вернуться на курс. «Приступаю», — обрадовал капитан Лавров, запихивая упаковки и стаканчик в уничтожитель. «Поехали!» Выжав малый вперед, он медленно поплыл между обломками корвета. Луч прожектора шарил вокруг и ничего ценного не находил. Корпус был разбит на 3 части. Сигнал шел от мостика, который фактически не пострадал и летал с куском кормы. Нос и середина летали отдельно. В носовой части делать было нечего, и Арсений даже соваться туда не стал. Середина, которой разворочил взрыв, тоже мало его заинтересовала. И если бы корабль находился в чистом космосе, можно было бы взять крупные обломки на буксир и отвлечь к базе старьевщика. Одна такая была прямо по курсу, всего в 50 миллионах километров отсюда, чуть больше недели пути. Но вытащить отсюда корму и рубку было нереально. Арсений вплотную подлетел к цели своего путешествия и прошелся по всем частотам, повторяя одну и ту же фразу. «Экипаж корвета «Минск», говорит спасательная шлюпка с грузового транспорта «Садко». Мы здесь, чтобы помочь вам». Но корвет молчал. Арсений подошел ближе и активировал магнитный захват. Капсула надежно прилипла к борту поверженного воина. «Иду внутрь», — связавшись с Садко, сообщил Лавр. «Будь осторожен, постарайся прихватить что-нибудь. Желательно найди судовой журнал. Пригодится». «Хорошо, конец связи. Покидаю шлюпку». И, отключив связь от сети, парень перешел в шлюз. 4 секунды выравнивания давления, и люк распахнулся. Справа темнел корпус корвета, а вокруг него обломки и космос. Арсений переселил в состояние начинающегося страха и, сделав небольшой прыжок, приземлился на Минск. Медленно, шаг за шагом, экономя реактивный ранец за спиной, он добрался до запертой переборки, преграждавшей путь внутрь. Арсений никогда раньше не ходил на корветах, к тому же это был новый тип, класс «Город-герой», спущенный с верфи уже после войны. Арсений прикинул что да как и достал лазерный резак. 5 минут ушло на то, чтобы срезать запоры, еще 10, чтобы открыть переборку, которую заклинило. Внутри была невесомость. Несколько тел в защитных скафандрах висело в коридоре. Видимо, это они задраивали проход. Аккуратно расталкивая их, Лавров двинулся по широкому коридору. Хорошо, что передатчик скафандра был маломощным и не добивал до Садко. Арсений представил, что сейчас весь экипаж собрался на мостике, и если бы была связь, его бы просто задолбали. Подхватив висящий в пространстве лазерный автомат, он отстегнул магазин. Половины боекомплекта не хватало. Присоединив его обратно, Арсений передернул затвор. Предохранитель щелкнул. Все это он проделал рефлекторно. Хотя, с кем тут сражаться? А вот то, что команда корвета с кем-то сражалась, сомнений не вызывало. Опаленные следы на стенах, остающиеся от стрельбы из лазерного оружия, несколько трупов без скафандров, поврежденной декомпрессией, но с отчетливыми обугленными ранами. Следующая переборка ждала его через 20 метров. И даже не переборка, а лифтовая шахта, ведущая в машинное отделение и на мостик. Арсений вскрыл панель управления дверьми. Как ни странно, она работала, но требовала код доступа. «Будем ломать», – произнес лейтенант в отставке и замкнул цепь. Внутри стены что-то зажужжало, и створки разъехались. Лифт лежал разбитым на дне шахты. К счастью, тросы и скобы для техников были на месте, а в невесомости воспарить наверх оказалось не проблемой. И снова впереди замаячили закрытые двери. Выломав панель, Арсений без труда вскрыл створки. Прямо за ними начинался мостик, отделенный от помещения прозрачной стенкой. А вот дальше интереснее. За дверьми был воздух, помещение оказалось герметичным. Конечно, там царил полный бардак, мигало аварийное освещение, с трудом пробивающийся изнутри механический голос что-то твердил, но слабые микрофоны скафандра не могли разобрать, что. Арсений подошел поближе, не особо торопясь открывать дверь. Если внутри кто-то есть, то как только он откроет дверь, всю атмосферу оттуда выдует. Лавр обернулся на створки лифта. Они открылись не целиком. Дыр в обшивке вроде бы не было. Если закрыть их, потеря атмосферы будет минимальной. Приняв решение, Арсений начал действовать. Закрыв двери лифта, он заварил их, мысленно пожелал самому себе удачи и направился к двери. «Код доступа», — произнес женский голос. Арсений на мгновение растерялся, после чего назвал намертво впившийся, как клещ в память, личный номер лейтенанта Лаврова. «Доступ разрешен», — после небольшой паузы сообщил голос. «В настоящий момент 5-я палуба герметична». И двери распахнулись. Тугая волна воздуха, рванувшаяся в занятое вакуум небольшое помещение, едва не сбила его с ног. «Чудны твои дела, Господи!» — подумал про себя Арсений. ведь после его увольнения из рядов вооруженных сил Красного пояса личный номер должны были аннулировать. Или его присвоили другому человеку. Как работает этот бюрократический механизм, Арсений не знал. Войдя внутрь, он внимательно огляделся. Прямо возле шлюза в кресле навигатора сидел мужчина. Скафандра на нем не было, но то, что он мертв, не оставляло никаких сомнений. Видимо, космофлотовец с нашивками лейтенанта, отчаявшись, снес себе половину черепа из точно такого же хищника, как тот, что Арсений умудрился выронить, пока вскрывал переборку. Арсений поднял пистолет и сунул в небольшой рюкзак за спиной. В среднем такой ствол на черном рынке стоил около 300 рублей, а автомат, который болтался у него на плече, больше 1000, и даже Дмитрий не мог наложить на него лапу. Арсений честно рисковал своей шкурой и заслужил трофей. Лавр осмотрел пульт навигатора. Сразу стало понятно отчаяние лейтенанта. Все оборудование выгорело, связь не работала, им просто было невозможно позвать помощь. А ждать ее в этом месте было глупо. Арсений пошел дальше. Осмотрев оборудование, он извлек несколько очень дорогих схем, но их было больше, чем могло влезть в маленький рюкзак. Арсений внимательно огляделся и нашел то, что великолепно подошло. Ящик из-под боеприпасов. Внутри пластиковый контейнер был пуст, и туда легко уместились почти 40 схем. Что ж, самоубийственный вояж окупился. То, что он уже набрал, стоило больше 100 000. И у него двойная доля. Но на мостике было еще так много всего, чего не хотелось бросать. Арсений быстро прикинул, что если дотащить это все до лифта, в невесомости будет намного легче, вернее, не будет тяжело. Останется только отбуксировать трофеи в шлюпку. Теперь надо придумать, как упаковать хрупкие платы. Решение нашлось быстро. Еще один патронный ящик, заполненный лишь на четверть, при взрыве корвета улетел под стол. В него как раз влезли остатки уцелевших плат. Конечно, внутри рубки осталось добра на миллион, а то и больше, но забрать его не было никакой возможности. Лавр прекрасно помнил путь сюда и понимал, что неповоротливому здоровенному грузовику его не пройти. Он уже отволок все трофеи к лифту, когда вспомнил, что не снял копию судового журнала. Арсений подошел к пилотскому креслу и остановился. Занятый погоней за наживой, он особо не приглядывался. В пилотском кресле лежал человек в скафандре. Клапан изредка приподнимался, а рядом валялся шприц с синей маркировкой. «Стазис», — сказал он вслух. «Что ж, пилот поступил очень разумно. Так можно было продержаться намного дольше». Арсений быстро подключил свой коммуникатор к системе и скачал корабельный журнал, карту полета, после чего, взвалив тело в скафандре на плечо, пошел к выходу. Сколько провел пилот в таком состоянии, Лавров разбираться не стал. Но вот то, что его именно сейчас из этого состояния выводить нельзя, было очевидным. Обратный путь занял почти час. «Разведчик вызывает Садко!» Подключившись к бортовой сети, вышел на связь с контейнеровозом Арсений. «Садко на связи!» По легкому акценту Лавров опознал дядю Сэма. «Корвет уже никуда не полетит!» Начал докладывать Арсений. «Есть выживший! Переправил его в шлюпку! Плюс кое-какие трофеи и бортовой журнал у меня!» «Много там осталось!» Вклинился в разговор Дмитрий. «Да хрена!» Емко, всего лишь двумя словами, обрисовал состояние дел Лавров. «Как у тебя с кислородом?» «Скафандр почти пуст. Нужно заправлять или сменить его?» «Короче, возвращайся туда и выгреби по максимуму», — приказал торговец. «Мы будем ждать столько, сколько потребуется». Арсений устало вздохнул. «Но сначала я отдохну хотя бы пару часов». «Хорошо. Сейчас 11 утра по времени корабля. Выйду на связь в 2. Лавр отключил связь и откинулся в пилотском кресле. Скафандр пилота корвета он подключил к спасательной системе шлюпки. Теперь система жизнеобеспечения не даст им умереть. Откинув забрало, Арсений улегся в пилотское кресло, автоматический гибкий шланг вошел в клапан на скафандре, и система жизнеобеспечения начала подавать воздух. Теперь можно пару часов отдохнуть. Сон – лучшее лекарство от последствий действия реакцина. Его разбудил вызов. Дмитрий, как и обещал, вышел на связь спустя 3 часа. «Слушаю», – заспанным голосом произнес командир маленькой шлюпки. «Это я тебя слушаю», – раздался голос торговца. «Готов к новым подвигам». «Подвигам? Так вы называете мародерство на погибшем корабле?» Несколько секунд Дмитрий молчал. «Ладно, извини. Называй как хочешь. Так ты готов?» «Пара бутербродов и горячая кружка с кофе, и можно прогуляться». «Тогда поторапливайся. Предчувствие у меня нехорошее». «Хорошо», — отозвался Лавр посерьезневшим голосом. За 5 лет он привык доверять чутью Дмитрия. И если тот говорил «валим», надо брать ноги в руки и бежать, что есть мочь. Арсений достал скрытую коробку с экстренным пайком, и на свет появилась пара бутербродов и одноразовый стакан с кофейным концентратом. «Так карта легла», — сказал слух Арсений и откусил сразу половину бутерброда с курицей. Через 5 часов он был на корабле. Еще когда он тащил пилота и трофеи в шлюпку, видел пару контейнеров, болтающихся в невесомости. Они вполне подходили для решения проблем с транспортировкой мародерки. Когда он вскарабкался по шахте лифта, таща их за собой, то понял, что пилоту очень повезло. Жить ему оставалось ровно 5 часов. Мостик погрузился во тьму. Система жизнеобеспечения встала. «Приди, Арсений, на 5 часов позже, и все». Включив фонарь, он пошарил им по помещению. Еще когда он был здесь в первый раз, приметил 5 приборов, которые стоили хорошие деньги. Первым на очереди стоял маскировочный модуль «Плащ». Новейшая и дорогая штука. Он бы ее забрал в первый раз, но чтобы демонтировать аппарат, нужны были инструменты, а их не было. Пришлось повозиться. С одной стороны, то, что мостик теперь обесточен, было плюсом. С другой, свет бы пригодился. Наконец, через 40 минут, когда шкала кислорода указывала, что осталось 60%, прибор был демонтирован. Он был хоть и небольшим, но довольно увесистым. Арсений еще раз поблагодарил умирающий корабль. Чтобы дотащить модуль к лифту при наличии гравитации, ушло бы много времени. Следующим на очереди стал радар последнего поколения, совмещенный с автоматической системой наведения для лазерных турелей, способный сопровождать 24 цели на расстоянии до 100 километров, а радиус обзора был 3 миллиона километров. Здесь все оказалось проще. 2 блока, панель с галокомом, 6 болтов и 9 разъемов. Все это было упаковано и оттащено к лифту. Следующим был небольшой пульт, назначение которого Арсений определить не смог, да и видел подобное впервые. К счастью, разбирался он очень легко и был довольно легким. С ним Лавров справился меньше, чем за 10 минут. Арсений бросил быстрый взгляд на шкалу. 37%. Есть еще 20 минут, но на что-то серьезное уже не хватит времени. Пульт с оборудованием навигатора выгорел полностью. Оттуда ничего не снять. Значит, надо выковыривать платы, отвечающие за контроль автоматики, и сваливать. Конечно, хорошо бы демонтировать пульт пилотирования, но Арсений реально смотрел на вещи. Одному его не утащить, в шлюпку тот не влезет, а чтобы вытащить его с поверженного корвета, придется разбить панорамный иллюминатор. Возникло огромное желание прихватить перегоревший, но все равно стоящий безумных денег пульт управления щитами. Но с ним была примерно та же проблема, что и с пилотским. Хоть он и был меньше, но это работа минимум для 2. Через 20 минут 3 ящика были забиты платами доверху, а кислорода в баллоне осталось на 40 минут, впритык, чтобы вернуться. Лавров обернулся и кинул последний взгляд на мостик. Сюда он уже больше не вернется. Конечно, можно попробовать спуститься на жилой уровень, который, судя по схеме, был чуть ниже, чем там, где он прошел, или загнуть в двигательный отсек. Но шлюпка не безразмерная. Отсалютовав погибшему кораблю, он взвалил на плечо маскировочный модуль и стал спускаться вниз. Когда Лавров задрал шлюз шлюпки и уложил последний контейнер, внутри гермошлема вспыхивал предупреждающий сигнал. Кислород был на нуле, и Арсений дышал тем, что поступило раньше. «Садко, я закончил. Сейчас закреплю груз и стартую. Ждите, возвращаюсь». «Ждем тебя, разведчик», — отозвался Дмитрий усталым голосом. Видимо, он все время был на связи и уже порядком устал. Лавров посмотрел на часы. Он был в свободном поиске уже больше суток. Арсений стянул с себя скафандр и надел новый. Сейчас уже было некогда снова накачивать воздух в опустевший баллон. Проверив, как закреплен груз, он дернул ремни, которыми был притянут к кресту пребывающий в стазисе пилот корвет. Больше ничто не задерживало его рядом с погибшим кораблем. Достав второй шприц с реакцином, Арсений вколол себе стимулятор, несколько секунд, и он был готов в одиночку победить весь квадрат и объединенный флот пиратов. Скинув руку к виску, он отдал последний салют и взялся за штурвал. «Поехали!» – задорно выкрикнул Лавров и дал малый вперед. Теперь осталось самое сложное – вернуться. Путь обратно всегда тяжелее, чем вперед. Когда до границы пояса осталось всего 200 метров, а впереди с полсотни астероидов и только один большой, Арсений увидел на радаре новые цели. Большой транспорт без опознавательных знаков направлялся прямо к Садко, а вокруг него крутились пяток мелких кораблей. Обычно так выглядело истребительное сопровождение армейцев, но чутье подсказывало, что что-то не так. Арсений заглушил двигатель, почти вплотную прижался к астероиду. «Дмитрий, как слышишь? Прием!» Но в наушнике была тишина. «Разведчик вызывает Садко!» И снова ничего. Арсений прошелся по всем частотам. Везде одно и то же. Он убрал палец с кнопки сканера, уже зная, что происходит. Так работали универсальные комплексы маскировки и подавитель сигнала модуля «Тишина». Вот маленькие маркеры окружили транспортник. Следом пожаловал и корабль «Матка». Астероид полностью скрывал от Арсения происходящее. Правда, при этом очень хорошо маскировал его самого от гостей. Сейчас для них он казался частью астероида. Лавр быстро просчитал варианты от плохого до самого плохого. Маяк Минска вырубился почти 7 часов назад. Если это армейцы, ищущие свой транспорт, то лучше выйти и сдаться, а если нет? Лучше сидеть тихо и не чирикать. Спасательной шлюпке невозможно тягаться с пятеркой истребителей и кораблем-маткой. Единственное, что можно было сделать в подобной ситуации, это погибнуть вместе с ними. Но эту мысль Арсений отбросил сразу. Самоубийство в планы не входило. Если это армейцы, Дмитрий выйдет на связь и отдаст приказ сдаться. А если нет, значит, такова судьба. Арсений поднялся и отключил все системы, кроме жизнеобеспечения, да и работоспособность последней снизил до минимума. Будет тяжело, но сильно сэкономит ресурсы, которых и без того мало. Сейчас Лавр очень завидовал пилоту корвета. Опять он оказался в выигрыше из-за своего состояния. Время шло. Неизвестный корабль застыл рядом с Садко. Несколько раз они снимали тишину, и Дмитрий пытался связаться с Арсением, но последний молчал. Он уже понял, что это не военный. Один из истребителей без опознавательных знаков облетел небольшой район астероидного поля и, ничего не обнаружив, вернулся к остальным. Лавров без труда опознал легкий истребитель, произведенный лет 30 назад в квадрате и снятый с вооружения еще до того, как Арсений пошел в армию. Их охотно покупали пограничные и окраинные планеты, крупные торговцы, охранные фирмы, и, конечно, пираты. Галактический рынок был насыщен подобным устаревшим вооружением, произведенным и в бывшем европейском треугольнике до его падения и раздела, и в азиатском секторе, а про самых могучих игроков вообще заикаться не стоило. Фактически рынок вооружения поровну делили пояс и квадрат. Арсений бросил взгляд на часы. Старой механической земной модели фактически раритет. Их привез с собой предок Лавровых, штурман с маршала Рокоссовского, одного из первых военных линкоров, покинувших Землю. Они часто ломались, и запчасти для них делались вручную на заказ, но Арсений не променял бы их ни на какие другие. Несколько раз коллекционеры предлагали за них очень неплохие деньги, но Лавр лишь улыбался и отрицательно качал головой. Стрелки исправно отмеряли время. Уже 7 часов, как Арсений укрыл свою шлюпку за астероидом. Радар исправно показывал, что корабль-матка и истребители висят рядом с Садко и вроде чего-то ждут. И Арсений был процентов на 90 уверен, что они ждут его. Наконец терпение у капитана неизвестного звездолета кончилось, один истребитель на небольшой скорости взял курс на облако, он зашел чуть левее, там, где поначалу плотность астероидов была невелика. Арсения он не видел, просто не знал, куда смотреть. Легкая машина прошла больше 2 километров, удачно избегая столкновений, и, видимо, у пилота взыграла кровь. Он незначительно увеличил скорость. На обзорном экране, который ради этого Арсений подключил к системе питания, было прекрасно видно, как правое крыло задело скальный выступ на гигантском астероиде, машину крутануло и на полной скорости швырнуло на дно каньона. В разные стороны полетели обломки, затем взорвались энергетические батареи. Все прогорело за считанные секунды. Космос поглотил еще одну жизнь. Арсений даже представил, как следящий за истребителем капитан со злостью саданул кулаком по стене или пульту навигатора, а еще ему было очень интересно, что такого важного в нем или в погибшем корвете, если капитан выбросил на ветер 70 тысяч. Дальше события пошли вскачь. Не прошло и 20 минут, как корабль-матка отстыковался от Садко и принял истребители на борт. Затем оба на полной скорости ушли в противоположную от торгового пути сторону. Но перед этим от контейнера воза отделилась спасательная шлюпка и в неуправляемом вращении на полной скорости понеслась в сторону астероидного поля. О том, чтобы перехватить ее, и речи не шло. Если там остался кто-то живой, он был обречен. Шлюпка чудом разминулась с небольшим астероидом размером 40 метров в диаметре и на полном ходу вмазалась в гигантский остров длиной в несколько километров. Все произошло мгновенно. Арсений видел, как деформировался нос, как рвется металл, а затем яркий огненный шар, который вспыхнул и мгновенно исчез. Только обломки полетели в разные стороны. Арсений поднес ладонь к шлему, отдавая последний салют. С этими людьми он делил все последние 5 лет. Они все стали ему близкими друзьями, за исключением андроида, но и он сейчас казался таковым. Все, что произошло, было очевидным. Пираты просто избавились от свидетелей, запихнув в шлюпку мертвые тела или еще живых, но беспомощных. Он ничем не мог бы им помочь, только разделить вместе с ними приговор капитана неизвестного корабля. Арсений думал, что давно научился переносить смерть. Во время войны он постоянно кого-то терял. Но здесь было другое. На войне были малознакомые люди. Некоторых он видел всего-то пару раз, а тут почти что семья. Люди, с которыми он виделся каждый день. Разговаривал, ругался, спорил, переживал. И вот теперь их нет. На мгновение Лавров даже растерялся, не зная, как жить без них. «Только теряя, мы понимаем, как важны те, кто рядом». Эти слова произнесла Ирма за 1/2 до гибели, когда они похоронили на Калифорнии старшину, который был учителем и наставником. «Ты жив, они мертвы», — твердым голосом произнес Лавр. «Так легла карта. Он усмехнулся этой метафоре, поскольку она была истиной. Его судьбу решила семерка червей. Но сейчас пора было действовать. Он помянет их потом, если будет для него это потом, поскольку его собственная жизнь была под большим вопросом. Арсений вывел на ручной КПК карту сектора, пытаясь понять, куда направились пираты, и удивленно уставился в пустоту. В той стороне был только пустой космос. Система, состоящая из трех десятков планет, была хорошо разведана. Эпоха открытий закончилась лет 100 назад, когда нашли маленькую Луну на краю квадратовского сектора. Значит, в этой пустоте что-то есть. Никто не уходит в никуда. Но с этим надо будет разбираться после. Сейчас на кону его жизнь и жизнь пилота корвета, за которого он теперь вроде как в ответе. Арсений откинулся в кресле и закрыл глаза. 3 часа можно смело спать. Нужно дать пиратам время убраться как можно дальше, поскольку если они засекут его старт, то могут и вернуться. На подобной посудине от них не ускользнуть. В шлюпке есть еда, рассчитанная на 4, но так как она малого радиуса, даже одному ее хватит дней на 15, а если растягивать, то и на 20. Запас энергетических элементов 91%. Оставшегося хватит, чтобы достигнуть торгового маршрута. Данные остались прежние – 5 дней, и еще 2 дня, пока система жизнеобеспечения не истратит остатки энергии. Так что вопрос еды выходил на 2-й план. Ее хватит по-любому. Время шло. Спать не хотелось. В голову заползали тяжелые неприятные мысли. Арсений коснулся кармана, в котором была пачка сигарет. Зачем он ее вообще с собой взял? Ни в скафандре, ни в шлюпке не покуришь. Хотя если поймет, что жить осталось 2 минуты, сигарета скрасит последние мгновения его жизни. Когда система жизнеобеспечения умрет, скафандр лишь растянет агонию даже в стазис. На этот случай у Арсения был альтернативный вариант. Так как поступил лейтенант на корвете, ствол к голове и черт с ним совсем. Арсений бросил взгляд на часы. Еще 20 минут, и можно двигаться. Повернув голову, он посмотрел на груз. По ориентировочным прикидкам, он намародерил примерно на 500 000, а может и больше. С тем, что уже есть в банке, можно купить старый корабль, и на ремонт хватит. «Время вышло», — сказал Арсений сам себе и взялся за штурвал. «Поехали», — привычно сказал он и медленно повел шлюпку между 3 последних астероидов. Выйдя из астероидного поля, Лавров перешел на автопилот. Курс проложен. Через 5,5 дней, если ничего не случится, он достигнет заданной точки. Аварийный маяк можно будет активировать к концу 3-го. По прикидкам его мощности должно будет хватить. Включив коммуникатор, он развернул малый голографический дисплей. Пора было разобраться, что случилось с корветом и за что погибла команда Садко. Он был почти уверен, что это звенья одной цепи. Пиратский корабль не просто так появился рядом с погибшим судном. Запустив файл с корабельным журналом, который он скачал с центрального терминала, Арсений тут же уперся в стену, вернее в окно, запрашивающее код доступа. Арсений повернул голову и посмотрел на тело пилота. «Можно за 3 минуты привести его в норму, но это сильно сократит их шансы на выживание. А что если...» Лавр набрал свой личный номер, тот самый, что уже помог попасть на мостик корвета. И мгновенно на экране появилось окно. «Код принят». Арсений пробежал глазами по папкам. Из 3 штук 2 были под грифом «Совершенно секретно» и требовали дополнительного кода. «Тут личным номером не обойтись», — произнес Лавров вслух. Тишина кабины постепенно начинала раздражать, а лучшее средство борьбы с ней было говорить с самим собой. Открыв папку с общим доступом, он пробежался глазами по строчкам. Портом приписки Минска был Кронштадт, основная военная база флота Красного пояса. Дата выхода в космос... «А вот это интересно!» — пробормотал Арсений и уставился на цифры. они были неверными. По файлу выходило, что корвет покинул Кронштадт 5 дней назад. Но это было совершенно невозможным. Даже самый быстрый корабль флота преодолел бы эти 200 миллионов километров чуть меньше, чем за месяц. Поскольку он сам был пилотом, хоть и посредственным, до таланта покойного дяди Сэма ему было далеко, Лавр постоянно следил за рынком разработок в сфере космических полетов и знал о новинках все. В последнее время несколько компаний выпустили ряд новых двигателей и силовых установок, но их заявленная мощность не позволила крупному кораблю развить скорость, позволяющую пройти за 5 дней расстояние от Кронштадта до места гибели. Арсений сморщил лоб, пытаясь высчитать скорость, необходимую для подобного путешествия. Выходило, что она должна примерно равняться 4-й космической, то есть 550 км в секунду. Ни одна разработка не была и близка к этой цифре. Например, Садко на подобное путешествие, даже без груза, на полной мощности двигателей потребовалось бы 35 дней. Но если цифры верны, значит, ученые Красного Пояса разработали новый тип двигателей, что означало бы только одно – полную власть над системой. Человек, сделавший это, стал бы самым богатым во Вселенной в одно мгновение. Арсений снова посмотрел на пилота. Сейчас его собственная жизнь перевешивала любопытство. Пилот был единственным человеком, который мог рассказать, что произошло и что за эксперимент проходил на Минске. Нужны ответы, но сейчас их не получить. Арсений бросил взгляд на приборную панель. Единственный элемент, кроме системы жизнеобеспечения, который функционировал. Шлюпка исправно двигалась к своей цели. Если была возможность снять питающие элементы со второй, шансы на выживание существенно выросли. Но шлюпка погибла. Можно было бы рискнуть и вернуться на корвет. Там должны были уцелеть шлюпки. 2 Арсений точно видел. Но теперь было поздно. Обратной дороги не было. Пара стимуляторов, конечно, нашлась бы, но радар показывал, что этот край астероидного поля настолько плотный, что соваться туда – верное самоубийство. Да и расстояние, которое предстояло пройти, было больше 100 километров. Так что дорога одна – только вперед на торговый путь, а там понадобится удача. Без нее они покойники. Лететь было безумно скучно. Арсений внимательно изучил пульт с кучей подвесных блоков. На них отсутствовали какие-либо маркировки. Не было ни дат изготовления, ни серийных номеров. Лавр предположил, что именно этот пульт и был тем элементом головоломки, но догадка пока оставалась догадкой. По ней, если он прав, то он мишень. Если кто узнает, что эта вещь у него, охота будет настолько глобальной, что целым уйти уже не удастся. Скорее всего, пираты охотились именно за этим пультом. Остается один вопрос. Как они узнали, и что за бой был на корвете? К концу второго дня персональный коммуникатор полностью разрядился. Стало еще скучнее. Его можно было зарядить от сети, но тратить драгоценную энергию, которая с каждым часом становилась все меньше, было верхом идиотизма. К концу третьего Арсений уже активно разговаривал вслух. Много спал, пел песни, которые помнил. Правда, репертуар оказался сильно ограниченным и пошел уже по третьему кругу. Единственной радостью стала активация маяка. Тут исправно каждые 10 секунд посылал в пустоту космоса сигнал бедствия. Если удача будет на его стороне, то сигнал примут раньше, чем он достигнет торгового маршрута, с которого так опрометчиво, погнавшись за добычей, свернул Садко. «Дошли!» Когда скорость упала до нуля, шлюпка вышла к заданной точке, равнодушно произнес Арсений. Последние сутки им овладела апатия. Вот уже 6 дней подряд, если считать с момента старта к погибшему Минску, он один болтался в бескрайнем космосе. Арсений быстро провел нехитрые вычисления. Если шлюпка останется в самом экономичном режиме, то, Лавр усмехнулся, система жизнеобеспечения остановится через 37 часов 11 минут. Плюс то, что она успеет наработать максимум час и 3 часа воздуха в скафандрах, которых еще 2. Значит, и есть 2 суток. А потом ствол к голове. Он снова посмотрел на матовое, совершенно непрозрачное забрало, закрывающее шлем пилота. Это был армейский штурмовой скафандр с увеличенным запасом кислорода. Как жаль, что он не догадался прихватить из шкафа на мостике еще парочку таких. 10 часов – это куча времени. Иван Лавров всегда учил сына. «Борись до конца, помощь может прийти в последние мгновения». Лавров-младший не собирался сдаваться. Он использует все возможности, протянет столько, сколько сможет, и только когда надежды не останется, выстрелит себе в голову. Правда, при этом надо будет принять еще одно решение. Застрелить пилота или позволить ему задохнуться. Хотя тому, в принципе, будет все равно. Он не почувствует приближения смерти. Каждые 2 часа Арсений включал радар. Но тот отражал лишь безжизненный космос. Связь тоже молчала. Мысленно он наметил себе точку безнадежности. И если в зоне приема маяка не окажется корабля в тот момент, когда время Че наступит, он обречен. Даже если корабль войдет туда через 2 часа, то он просто не успеет спасти его. Точка безнадежности должна была наступить через 8 часов. 8 часов. Как мало времени. Потом просто придет отчаяние, обреченность. Как плохо, когда нет выбора. Последние 2 дня Арсений гадал, а что было бы, если бы пираты получили этот странный пульт? Отпустили бы они Садко? Но ответ был очевиден. Все закончилось так же, только было бы на 2 трупа больше. Арсений еще раз бросил взгляд на часы, разменявшие уже больше 300 лет. И, откинувшись на спинку, закрыл глаза. Почему-то очень хотелось спать, хотя он встал всего 3 часа назад. Когда Арсений проснулся, он попытался вспомнить сон, но не смог. Осталось только ощущение, что снилось что-то очень хорошее, доброе. Он с завистью посмотрел на пилота, лежащего в соседнем кресле. «Стазис – великолепное состояние для данной ситуации». Он спит, не видит никаких снов. Фактически, это управляемая клиническая смерть, из которой сам человек никогда не выйдет. Нужен посторонний, чтобы ввести в организм антидот, который разбудит коматозника. Достав очередной одноразовый стаканчик с кофейным концентратом, сдобренным всякими дополнительными безвкусными добавками, специально тех, кто летает в космосе, и вскрыл упаковку с кашей, политой великолепной подливой и большими кусками говядины, Арсений с удовольствием принялся за еду. Это было единственным, что выводило его из состояния ступора. На 15 минут приема пищи Лавров оживал. Он так увлекся процессом, что проморгал заходящий на шлюпку корабль. Только когда луч бортового прожектора прошелся по обзорному иллюминатору и почти ослепил его, он вскинул голову и быстро опустил забрало. Лавр так ждал этот корабль, но почему-то именно сейчас радости не было. Почему он подкрался тихо? Почему не вышел на связь? Арсений глянул на обводы корпуса. Это был пассажирский лайнер класса «Атлант». Чаще всего такие суда совершали долгие полеты. Фактически это был огромный город. Рестораны, бары, казино, бассейны, 10 тысяч пассажиров и 1000 команды. На такие суда билеты заказывали за полгода, и стоили они немало. Корабли такого класса для тех, кто любит путешествовать с комфортом. То, что Арсений не увидел их на радаре, было очевидно. Подобный корабль – лакомый кусок для большой и сильной банды, можно сказать, клондайк. Хотя корабли были неплохо защищены и даже имели собственное звено истребителей, хоть и устаревших, но история знала захваты подобных исполинов. Причем один из захватов произошел не далее, чем пару лет назад, в 2 секторах отсюда. Махина лайнера медленно надвигалась. Арсений даже не стал хвататься за рычаги. Он уже чувствовал, как его маленькую скорлупку тянут к себе силовой ловушкой. Он достал автомат, подобранный на Минске, расстегнул карман кобуру с пистолетом. История о том, как он оказался в космосе в маленькой шлюпке, была продумана еще пару дней назад. На каждый коварный вопрос был заготовлен ответ. Жаль только, что нет возможности предупредить пилота корвета. Если тот ляпнет о гибели Минска, ему хана. Хотя его еще минут 20 будут тянуть, надо думать, скрывать или не скрывать. Время есть. Арсений вытащил из аптечки инъектор и ввел в военному антидот. Только бы успеть, и только бы мужик оказался адекватным. Тело пилота, притянутое ремнями, выгнулось дугой. Арсений быстро опустил бронированные шторки на панорамный иллюминатор. На обзорном мониторе было видно, как шлюпка медленно плывет к посадочной палубе, на которой уже суетились люди в скафандрах и с оружием в руках. Лавр посмотрел на часы. 3 минуты, и тот будет в норме, если нет никаких внутренних повреждений. Теперь только надеяться. Откинув забрало, Арсений приготовился ждать. Но, как ни странно, его спутник пришел в себя намного быстрее. «Кто ты?» — раздался из динамика женский голос. «Тот, кто тебя спас, а сейчас спасают нас», — быстро ответил Арсений. «Слушай внимательно. Мы с тобой члены команды контейнеровоза «Садко». У тебя это первый рейс. Ты стажер пилота». «Что с моим кораблем?» «Погиб. Кое-что я с него вытащил, но это моя добыча. Заодно и тебя прихватил. Вот только моему грузовичку не повезло. Его перехватили пираты рядом с астероидным полем. Ты не перебивай. Кое-как я на шлюпке долетел до торгового пути, и сейчас нас подбирает лайнер класса «Атлант». Ни слова о погибшем корвете. Меня точно грохнут. Грабеж погибших судов карается строго. Так что если у тебя есть хоть капля благодарности, не говори ни слова. Все это...» Лавр указал на ящики с платами и оборудованием с корвета. «То, что удалось спасти с Садко. Кстати, как тебя зовут?» «Анна Шахова, ас-пилот первой категории военно-космического флота «Красного пояса». «Ты сказала Шахова?» Девушка убрала с маленького пульта на скафандре защитный щиток. «А ты сильно изменился, Арсений Лавров», — усмехнулась она. «Возмужал, стал серьезней. В тебе мало осталось от безусого лейтенанта красных штыков, который тащил меня через весь Новороссийск со сломанной ногой». «Сейчас нам от этого прямая выгода», — стараясь, чтобы голос не выдал истинных чувств, произнес Арсений и рефлекторно почесал бороду и усы, отросшие за 6 дней. «Дай мне шанс подзаработать. Этого мне хватит на собственный корабль. Только с условием, что пульт достанется мне. Это секретная разработка». «Управление мгновенным прыжком», — продолжил за женщину Арсений. «Или как вы это называете по-научному?» «Так, в принципе, и называем. У ученых есть какой-то термин, но его без 3 бутылок не произнесешь. Я помогу тебе, ты мне. И только так. Того, что ты вытащил, тебе вполне хватит». Она прищурила свои зеленые глаза. «На приличную посудину класса корыта». Арсений улыбнулся этой шутке. «Значит, мы договорились. А теперь вникай». Арсений быстро рассказал ей о маршруте Садко, о полетном плане и о погибшем экипаже. «Запомнила?» Анна не очень уверенно кивнула. Арсений обернулся и посмотрел на обзорный экран. До посадки оставалось всего 2 минуты. «Как зовут капитана?» «Дмитрий Серпов», — почти не напрягаясь, произнесла летуня. «А штурмана?» «Андроид 2-го поколения, Рим-5. Остальных?» Девушка почти без запинки перечислила команду контейнеровоза и даже указала несколько характеристик каждому. «Хорошо», — подвел итог Лавров. «Если они нас не грохнут при посадке, то все должно обойтись. Интересно, кому принадлежит лайнер?» Ответ на этот вопрос пришел сразу прямо из динамик. «Говорит старший офицер службы безопасности лайнера Джон Кеннеди. Поднимите щитки и приготовьтесь впустить на борт группу досмотра. При оказании сопротивления будет открыт огонь на поражение. Подтвердите, как поняли». «Звездуны», — подвел итог Лавр. «Наши бы сказали, будете дергаться, пристрелим». Анна улыбнулась. «Джон Кеннеди, это спасательная шлюпка с транспортного корабля «Садко». Говорит помощник капитана Арсений Лавров. Готовы встретить ваших людей. Примите нашу благодарность за спасение. Сколько вас? Двое. Я пилот-стажер Анна Шахова. В этот момент шлюпка вздрогнула. Оператор посадил их не слишком мягко. То ли потому, что ему было плевать, как он их посадит, то ли потому, что они были красными. 5 лет прошло с конца войны, но отношения между квадратом и поясом так и остались натянутыми и ёмко были отражены в 2 словах. Вооруженный нейтралитет. Арсений кинул Анне пистолет. «Спрячь, но недалеко. Если сразу не убьют, тогда и потом не убьют. Главное, чтобы они не поняли, что у нас за груз. Но если покажется, что сейчас завертится, то сразу на курок жми. Лучше в бою подохнуть, чем стоя на коленях от лазера в затылок». Девушка кивнула и убрала пистолет в кобуру. Арсений положил автомат на колени. «Судовой журнал», — вспомнила девушка. «Ты забрал его?» Арсений кивнул. «Они его не вскроют. На всякий случай я перепаролил. Один неверный знак коди, и вся информация будет стерта». «Ты читал?» «Только то, к чему был доступ, но сумел сложить 2×2. Все, тихо». За шлюзом шлюпки раздались тяжелые шаги. Потом кто-то резко постучал в дверь. Арсений, держа автомат стволом вниз, встал и хлопнул по кнопке аварийного открытия дверей. Створки шлюза медленно пошли в разные стороны. 5 бойцов в черных бронекомбинезонах с активированной силовой броней, которая при ярком свете ангара выглядела как нагретый воздух, вскинули лазерные ружья полувоенной модификации, но стрелять не стали. Просто взяли на прицел человека с автоматом. «Спокойно, мужики», — по-английски произнес Арсений. «Я медленно кладу ствол на пол». «Клади», — на чистом русском отозвался крепкий, сидеющий мужик. Арсений кивнул и положил автомат на пол. Что ж, все было ясно. Хоть транспорт и принадлежал звездунам, но служба безопасности формировалась не из регулярных войск. Наемники, профессиональные солдаты, которых после войны очень много оказалось на гражданке, что в поясе, что в квадрате. Вот и подались кто куда. Одни в пираты, другие в многочисленные службы безопасности, а третьи, как Арсений, стали одиночками. «Кто еще внутри?» – продолжил старший, но уже без особой неприязни. «Девушка-стажер, мы с транспортника Садко, который уничтожен пиратами. Аня, клади ствол на пол и иди сюда». Девушка появилась буквально через секунду уже без оружия. «Все?» – поинтересовался старший. «Только груз, что удалось с корабля вытащить». «Что за груз?» «Платы, несколько пультов, маскировочный модуль, плащ». «Хорошая игрушка. Где взяли?» «На черном рынке в Малой Одессе». Старший, понимающий, усмехнулся. «Мы осмотрим шлюпку. Если нет ничего опасного, то добро пожаловать, вы наши гости. За проезд есть чем заплатить. В 3-м классе пара мест остались, по 1200 звездных». «Потянем», — улыбнулся Арсений. «Кредитки принимаете?» «Всех крупных банков». Он сделал знак 2 бойцам, и те, настороженно водя стволами, вошли в шлюпку. Это по меркам космоса она была маленькой, а так почти 5 метров в длину и 5 в ширину. «Как вы так вляпались?» Подойдя и закуривая, поинтересовался старший. «Приняли сигнал бедствия возле астероидного поля. Оказался ловушкой. Капитан сдаваться не захотел. Вот нас и раздолбали. Мы с Аней смылись за секунду до взрыва и прятались среди обломков. Пираты прихватили груз и отвалили, ну а мы немного помародерили собственную чудом уцелевшую рубку». «Бывает», — посочувствовал старший. «Меня, кстати, Романом кличут. Когда воевал, звали Ключом». «Арсений Лавров, лейтенант Красных Штыков, позывной Лавр». «Стоп! Так ты должен был на Крыме воевать», — радостно воскликнул Рома. «Вы же нас меняли, 5-й механизированный, сержант 3-й роты 2-го батальона уральских стрелков». «Она с 5-го, летунья со штурмовика». «То-то, смотрю, лицо знакомое», — обрадовался Ключ. «Вечером жду у себя, выпьем, вспомним, ребят помянем». «Эй вы, власти, нет там ничего». Из шлюпки появились двое бойцов. Один отрицательно покачал головой. «Все законно. Только один пульт странный. Но до такого добра много в космосе. Все не упомнишь». Говорил он на русском, но с сильным английским акцентом. «Джек, ну-ка выложи из рюкзака все, что взял», — приказал Роман. «Командир!» — возмутился Звездун. «Они свои, мои боевые товарищи, так что выложи по-хорошему». Джек нехотя кивнул и пошел обратно в шлюпку. Вернулся минуты через две. «Все», — доложил он. «Мужики, с меня пиво», — поспешил загладить неловкость Арсений. «Сегодня проставимся за спасение». «Опечатать», — приказал старший. «У вас там вещи остались?» Арсений отрицательно покачал головой. «Только скафандры я опечатаю. Как прибудем в порт, разберемся, что куда». Он поднял автомат и пошел в шлюпку. Анна зашла следом. «Я в форме», — прошептала она. «Твою мать!» — выругался Арсений. «Как же я этого не учел!» На поиск решения ушло меньше 5 секунд. «Придумал! Быстро снимай ее и голой в скафандр!» От такой наглости девушка даже дар речи потеряла. «Да как?» — она задохнулась. «Заткнись и делай!» — прошепел Арсений. «Если сейчас скроется, что ты ас-пилот военного флота, нам кранты! К стенке поставят и пульт твой уволокут! Эти ребята солдаты! У них мародерка в крови, так что раздевайся!» Девушка испепелила его взглядом и, стянув свой скафандр, принялась снимать темно-синий комбинезон с погонами капитана. «А белье?» — заскулила она. «Твое белье за версту казенным несет! Живо долой!» — скомандовал Арсений. Анна повиновалась. Лавров отвернулся и продолжил инструктаж, хотя очень хотелось взглянуть, как девушка выглядит без одежды. «Теперь запихивай все это в пустой скафандр и одевай обратно свой». Он повернулся и направился к выходу. «Сержант», — позвал он, — «у нас проблема. Летунья наша голышом в костюм прыгнула». «Размер у нее какой?» — спросил Роман. Арсений прикинул в уме. «Вроде 46-й». «Джек, сгоняй к техникам, попроси комбинезон 46-го размера, только чистый, а лучше новый. Там сегодня Салим дежурит. Скажи, что я очень просил. Потом сочтемся». Видимо, ключ был у своих бойцов в авторитете, поэтому Джек только козырнул и ушел, не сказав ни слова против. Он явился минут через 10, неся в руках герметично запаянный в пластик совершенно новенький комбинезон серого цвета. «Салим сказал, что с тебя бутылка Wild Star, и вы в расчете», передав пакет Роману, сообщил Джек. «Не вопрос», — улыбнулся сержант, отдавая пакет Лавру. «Арсений, с тебя бутылка Дикой Звезды, и мы в расчете». Лавров кивнул и ушел в шлюпку. «Надевай», — протягивая девушке комбинезон, приказал он. Анна на этот раз повела себя вполне прилично и быстро облачилась в принесенную для нее одежду. «Тут есть магазины», — утешил ее Арсений. «Чуть позже купим нормальные вещи. Готово?» Летунья кивнула. «Тогда пошли. Нельзя заставлять людей ждать». Через пару минут шлюпку опечатали, и два погрузчика отволокли ее в дальний угол взлетной палубы. Туда, где она до конца полета никому не будет мешаться. Шлюпка была заперта на 2 кода. Один вел Арсений, второй сержант. Как он шепнул по секрету, код он вел стандартный, так что его без проблем можно ломануть, если понадобится. Арсений благодарно кивнул. Следующие 2 часа их мурыжил сухой высокий мужик, которому было слегка за 40, дознаватель местной службы безопасности. Но Арсений мог дать голову на отсечение, что раньше он работал в квадратовской службе специальной разведки. Лавров уже сталкивался с подобными личностями. Цепкий взгляд, располагающий к себе голос, и вообще, до определенного момента он был твоим лучшим другом, пока не выяснилось, что ты его злейший враг. Но историю Арсений и Анна рассказали на совесть. При этом Лавр напирал, что девушка была на Садко человеком новым, и в основном все вопросы достались ему. Их личности проверили по всем картотекам. Всплыл и срок Арсения, и служба Анны, но девушка выкрутилась, сказав, что уволилась месяц назад, но с бюрократией красных ее, видимо, забыли списать в запас. На судимость Лаврова Сухой несколько минут хмурил брови, но поскольку она была мелкой, то махнул рукой и отпустил их с Богом. Через час, покончив со всеми формальностями, они заняли двухместную каюту, договорившись с Ромой встретиться с ним в баре на третьей палубе в 8 вечера по времени корабля. «Что дальше?» – спросила девушка, усевшись на краешек кровати. «Дальше мы будем играть роль отдыхающих, летящих в Новую Женеву. Купим необходимые вещи и оставшийся месяц будем отдыхать». «Мне нужно доложить в штаб о том, что произошло», – нахмурилась Анна. «Не здесь», – зашипел на нее Арсений и, подойдя к ней и приобняв, быстро зашептал. «Думай, что говоришь и где говоришь. Это все потом обсудим. Да и выбор у нас небольшой. Если попробуешь связаться с общего терминала, я больше чем уверен, сигнал перехватят. За нами будут следить. Этот Сухой не так прост. Он 100% раньше работал на КССР, а может и продолжает работать, не знаю. Но я таких встречал. Вцепится, как клещ, не вытащишь. Так что будь осторожна». «Но как же быть?» – прошептала она в ответ. «Потом, все потом», – отрезал Арсений. «Сейчас мы должны радоваться спасению». Анна кивнула. «Кстати, а почему ты сразу не вывел меня из стазиса? Твое положение было выигрышней. Не уверен, что вдвоем нам бы удалось дотянуть до трассы и дождаться спасения». «Есть хочу», – категорично потребовал Аня. «Я жутко голодная». «Ты не ела больше 5 суток. Конечно, стазис замедляет все процессы организма, но теперь надо наверствовать. Давай сходим в магазин, купим по паре приличных джинсов, кроссовок, рубашек, и я приглашу тебя на обед». «Приглашение принято с благодарностью», – улыбнулась Анна и галантно подала руку. «Я тебе потом все отдам». «Не городи чепухи», — отмахнулся Арсений. «Не обеднею. У меня лежит трофеев на 500 000, да и на счету 1300. Я далеко не нищий, так что вперед по магазинам». «Думаю, трофеев у тебя на гораздо большую сумму. На черном рынке плащ стоит не меньше 200 000». «Не хотелось бы его продавать», — неуверенно произнес Лавр. «Только если жестко не хватит на корабль. А так оставил бы себе. В полете пригодится. Я и радар хотел сохранить. Такие игрушки слишком дороги. Вот от плат избавлюсь. Их там около 100, а то и больше. И все дорогие. Части системы управления, наведения, щитов». «Это дорогие игрушки», — согласилась Анна. «100, говоришь? Думаю, на черном рынке потянет 1400. А может и больше. Средний корабль стоит около 600, списанный около 300, и еще 100 или 200 нужно, чтобы поставить его на крыло. Думаю, тебе на все хватит, даже не продавая радар и маскировку. Ладно, пошли. Надо быстро приодеться и поесть, а то вялость от голода». Арсений сразу нашел указанный Романом торговый центр и вывел Анну на магазин недорогой стильной одежды, где девушка приобрела несколько платьев, повседневную одежду и несколько комплектов нижнего белья. Причем один был очень сексуальным. Лавр тоже долго с выбором не мучился. Пару рубашек, джинсы и брюки, кроссовки и ботинки, нижнее белье. Следом заглянули в парфюмерию и отоварились различными гигиеническими принадлежностями, начиная от зубных щеток и расчесок и кончая лаком и помадой. Им на корабле предстояло провести без малого месяц. Это был один из самых длинных маршрутов в галактике. Корабли по нему ходили 4 раза в год. Попутно с планет, находящихся по курсу исполинского лайнера, небольшие пассажирские суда доставляли пассажиров, которые летели дальше на Джонни Кеннеди. Если пункт назначения был иным, чем конечная точка, челноки малого радиуса за несколько часов спускали исходящих пассажиров на планету и возвращались, после чего полет продолжался. мы могли бы сойти на одной из планет», произнесла Анна, когда они заказали себе сразу половину меню в одном из многочисленных кафе, усевшись за столик. «В принципе, можно и так», — согласился Арсений. «Шлюпка в порядке, мы оплатили проезд, никого не колышет, где мы сойдем. Надо только договориться, чтобы нам заправили наш агрегат. Ты молодец, не обязательно трястись здесь месяц. Надо будет посмотреть карту маршрута. Только как протащить мимо таможни корыто, полное приборов, снятых с разбитого военного корабля? Нас с тобой к стенке поставят. А если учитывать, что ты капитан Красного Пояса, то запросто могут и в предатели записать». «Если это будет какая-то небольшая планета, мы сможем миновать таможню», — заметила девушка. Официант привез тележку и сгрузил на стол различные закуски. При нем не говорили, да и после его ухода тоже. Оба были голодны и жадно набросились на еду, а с набитым ртом говорить вообще тяжело. «Надо будет с Ромой посоветоваться, когда тарелки опустили, а второй еще не принесли», — заметил Арсений. «Он, похоже, хорошо знает маршрут». «Ты доверяешь ему?» Арсений задумался. «Здесь я доверяю только тебе, и то потому, что я уже дважды спасал тебе жизнь, не думая, что ты способна предать или продать человека, которому обязана. А ему? Настолько, насколько это возможно малознакомому человеку, которому я питаю определенную симпатию. Пока что он показал себя с лучшей стороны. Думаю, он не откажется помочь бывшим сослуживцам, особенно за скромное вознаграждение». На то, что ее спутник доверяет ей только потому, что она ему обязана, Анна не на шутку обиделась. Арсений был тертым калачом и сразу заметил перемену в настроении спутниц. «Не обижайся. Кто я для тебя? Мародер, который случайно вытащил секретный прибор и раненого пилота с умирающего корвета. И я сунул нос в государственную тайну, которая может поставить на уши всю галактику. Да любой бы на твоем месте при первом случае сдал бы меня контрразведке. Ты лояльна, поскольку знаешь меня, и других отношений между нами нет. Вот и приходится рассчитывать на твою благодарность». Анна несколько минут сидела молча, крутя в руках мельхиоровую вилку. «Наверное, ты прав», — наконец сказала она. «Это действительно может быть единственной причиной, почему я не сдам тебя. Ну и еще одна. Ты мне симпатичен. Я пыталась тебя найти, когда меня выписали из госпиталя. Перелом был очень тяжелым, плюс скачки по руинам, но ты просто исчез с того момента, как вышел из дверей главного аппарата на Большой Москве. Чем ты занимался после того, как ушел из армии? У тебя есть кто-нибудь?» «Летал на Садко. На нескольких планетах я персона нон-грата. За мою голову братва назначила награду, вполне приличную сумму. Дмитрий не был белым и пушистым, не брезговал нелегальными грузами и сомнительными сделками, но границу не переходил. В меня стреляли, я стрелял в ответ, отмотал небольшой срок. Нельзя сказать, что я стал преступником, но и честным человеком меня назвать тяжело». «А насчет девушки?» Арсений усмехнулся. «Плох тут космолетчик, у которого на каждой планете нет жены. Видимо, я плохой космолетчик. Так, случайные подружки. А ты?» Официант принес второе и, молча сгрузив, забрал опустевшие тарелки и удалился. «Я», задумчиво ковыряясь в гарнире, произнесла Анна. «Война кончилась. После довольно долгой паузы начала она. Мне дали отпуск по ранению, но оказалось, что ехать некуда. Я знала, что планета, на которой я родилась, подверглась бомбардировке. Много людей погибло. Но я надеялась, что мои родные живы. Не сложилось. Так я осталась одна. Потом была школа пилотов. Меня заметили. Получила капитанские звездочки. После выпуска некоторое время пилотировала линкор. Но там вышел конфликт с капитаном, и мне пришлось перевестись. На Минск я попала за месяц до эксперимента. На этой части она воровато оглянулась, внимательно смотря по сторонам, не подслушивать ли их. Арсений отрицательно покачал головой. «Потом и не здесь». Девушка кивнула. Уже на Минске я познакомилась с парнем. Он был милым, веселым, добрым. В общем, завертелось. Последний раз я его видела на боевом посту. Он был главным штурманом корвета. «Он покончил с собой», — с трудом произнес Арсений. «Неприятно сообщать такие новости, но ты должна знать». «Знаешь, странно. Мне только немного грустно. Я уже смирилась, что выжила только я. Наверное, потом, когда будет время, и когда ты меня не будешь видеть, я поплачу. Но это будет не сейчас. Давай поедим. Я не наелась». Дальше ели молча. Арсений, который исправно питался эти дни, довольно быстро отодвинул тарелку и стал незаметно наблюдать за своей собеседницей. Она похорошила с того момента, как они в последний раз виделись на Крыме возле санитарного транспорта. Лицо чуть заострилось, ушли девчачьи черты, у нее был аристократический профиль, высокий лоб, хорошо очерченные скулы и довольно большой и острый нос, который ей удивительно шел. Кафе они покинули часа через два. Добравшись до номера, оба завалились спать. До назначенной сержантом пьянки оставалось еще больше 4 часов. Можно было немного отдохнуть. Когда Арсений проснулся, Анна уже занималась с собой. Она встала на 2 часа раньше и успела сходить в парикмахерскую, привела в порядок ногти, сделала макияж. И теперь примеряла платье, которое они вместе выбрали. У нее была красивая спортивная фигура, и платье удачно подчеркивало грудь и округлые бедра. Арсений выбрался из-под одеяла и, обмотав вокруг бедер полотенце, направился в душ, при этом он поймал заинтересованный взгляд спутниц. Через 20 минут они были в назначенном месте. Это была уже не тихая, спокойная кафешка, в которой они обедали. Арсений мгновенно окунулся в родную стихию. Сигаретный дым клубами висел под потолком, стук бильярдных шаров, громкие крики, мат на 5 языках. Здесь не было туристов, в таком месте собирались только свои. Арсений увидел за дальним столиком Романа и почти половину команды, плюс еще несколько незнакомых лиц. Сержант тоже заметил их и призывно махнул рукой. Но спокойно дойти до стола им не дали. Кто-то, походя, хлопнул девушку по крепкому оттопыренному заду. Анна развернулась и, смерив подвыпившего мужлана уничижительным взглядом, отвесила мощный и великолепно исполненный прямой удар в челюсть. Тот покачнулся и налетел на идущего следом Арсения, который, недолго думая, отправил хама на пол хорошо поставленным апперкотом. Тут же из-за стола поднялись 4 ребят в форме техников. Но Роман и еще парочка незнакомых безопасников встали рядом с Арсением, и инцидент был исчерпан. «С боевым крещением!» – пожимая Арсению и Анне руки, поприветствовал их сержант. «Давайте к нашему столу. Кое-кто обещал проставиться. Кстати, знакомьтесь, это Виктор и Олег, оба из 5-го механизированного. Один со мной служил в уральских стрелках, второй у нас танкист из стальной стены». «Очень приятно», — отозвалась Анна. 5-й механизированный, воздушные шершни. 3-я специальная бригада, лейтенант Лавров, батальон «Красные штыки». Это произвело на них впечатление. «Ого! Герой Калифорнии!» — воскликнул Виктор. «Я детям буду рассказывать, что пил с тобой». «А я детям буду рассказывать, что спас героя Калифорнии!» — рассмеялся Роман. «Давайте к столу». Усевшись и слегка потеснив тех, кто уже там был, все начали наперебой заказывать. Платил Арсений. Сам он старался особо не налегать, как, в принципе, и Анна. Хоть он и воевал рядом с этими людьми, и, как оказалось, Джек тоже воевал в Крыму, правда, за другую сторону, но расслабляться в чужой компании Лавр не спешил. Да и ключ не особо налегал, хотя и пил он больше Арсения, но для его массы эта доза была как слону дробина. К полуночи бар начал пустеть, и Лавров отозвал бывшего сержанта в сторонку. «Чё хотел?» – спросил тот. «Ты маршрут этого корыта хорошо знаешь?» Роман кивнул. «Третий рейс на нем. Нам бы сойти где-нибудь поближе к красному поясу, нет смысла лететь до Новой Женевы». «Есть пара планет», — немного подумав, произнес ключ. «Возле первой будем через неделю. Планетка не крупная, но и не мелкая. Называется...» Он поморщил лоб, припоминая. «Хельсинки. Что за название? Язык сломаешь». «Так на Земле называлась столица Финляндии», — просветил приятель Арсений. «Я так понимаю, она входила в Европейский треугольник». «Верно понимаешь. Сейчас это уже территория Красного пояса. Там много рудных шахт, пара городов, один космопорт. По большому счету глушь». «А в этой глуши можно сесть так, чтобы власти не пронюхали?» «Есть что скрывать?» «Не хочу рожу светить», — обходя скользкую тему, произнес Арсений. «У меня порядочно врагов». «Человек без врагов не человек». «В принципе, можно это устроить», — прищурившись, наконец, сказал Роман. «Есть у меня там один знакомец. Он мне немного должен. Сможет указать безлюдное место и на посадку завести ваше корыто. Но это не бесплатно. Он со мной услугой расплатится». «А я с тобой деньгами. Как насчет 2 штук?» «3». Назвал свою цену ключ. «По рукам», — согласился Арсений. Он рассчитывал, что это обойдется ему не меньше 5. «Продешевил», — сделал правильный вывод бывший сержант. «Умерла так умерла», — вспомнил старый анекдот Лавр. «Согласен», — усмехнулся собеседник. «Короче, я дам тебе знать, как свяжусь с ним. А пока отдыхать. Вам досталось, ну а теперь можно расслабиться. Только не очень сильно. И ястреб вас на карандаш взял». «Дознаватель». Роман кивнул. «Ладно, пойдем к остальным. Выпьем по последней и по домам. Мне завтра на дежурство заступать. Это ты можешь до 12 дрыхнуть. А у меня служба». «Он поможет?» Прижавшись к Арсению горячим боком, прошептала Анна. «Поможет», — шепнул в ответ он и, подняв рюмку, отсалютовал присутствующим. По дороге к каюте Лавр пересказал разговор с сержантом, чем очень обрадовал Анну. «Если все выйдет, скоро ты и твой секретный пульт окажетесь в родном Кронштадте, а я, если повезет, наконец-то куплю собственный корабль». «А что будет с нами дальше?» — тихо спросила Анна, прижимаясь к нему. «Не знаю», — вполне искренне ответил Арсений. «У тебя служба, у меня бесконечные месяцы среди космической пустоты. Если ты, конечно, не пошлешь ее куда подальше и не пойдешь ко мне пилотом». Анна засмеялась и указала на двери кают. «Похоже, мы пришли». Арсений мазнул магнитным ключом по замку. «Я так и не поблагодарила тебя», произнесла девушка и, встав на цыпочки, быстро поцеловала его в губы. Она зашла в каюту. Арсений пожал плечами и зашел следом. «Да, пожалуйста», — мысленно ответил он. Анна, замотавшись в полотенце, забежала в душ. Проводив ее взглядом, Арсений быстро разделся и улегся в кровать. Он слишком устал, чтобы чего-то желать, хотя чувствовал, если не сделает этого сегодня... Не сделает никогда. Он слышал, как она что-то напевает. Хотелось встать и зайти к ней в кабину, положить руки на бедра, развернуть к себе и поцеловать. Дверь приоткрылась. «Ну, и долго тебя ждать?» Раздался звонкий голос. Арсений улыбнулся сам себе. «Лучше полчаса подождать, чем 3 часа уговаривать. Так любил говорить красавчик Тор, эксперт по соблазнению женщин». Впрочем, и Арсения Бог не обделил привлекательностью, настоящей мужской. В нем не было ничего слащавого. Одеяло улетело в сторону. Лавр вскочил и стремительно направился к душевой. Он вошел почти бесшумно. Анна стояла к нему спиной, подставив лицо под тугие теплые струи. Он развернул ее к себе и поцеловал долгим поцелуем. Руки девушки обвились вокруг его шеи, она ловко подпрыгнула, поддерживая ее крепкими руками, и забросила ноги на бедра. «Ты мой?» — шепнула она, на секунду отстраняясь. «Твой?» согласился Арсений и снова поцеловал ее. Когда он проснулся, ее голова с густыми рыжими, отдающими золотом волосами, покоилась у него на груди. Она чем-то напоминала польскую актрису, игравшую в одном фильме про танкистов, снятом в далеком 20 веке. Как же ее звали? В фильме «Маруся», а актрису... Арсений сморщил лоб, пытаясь вспомнить. Пола Ракса, точно! Анна очень похожа на нее. Не совсем, конечно, но разрез глаз такой же. Анна... Это Анна. «Доброе утро, Летунья!» Увидев, что она открыла глаза, произнес он. «Доброе!» — отозвалась девушка звонко. «Двигай в душ, я за тобой!» «Ты куда-то торопишься?» — удивился Арсений. «У нас еще минимум 6 дней тишины и покоя». «На завтрак! Мало того, что я голодала в стазисе, пока ты уплетал экстренный паек, так еще и ночью некто довел меня до полуобморочного состояния». «По-моему, тебе понравилось», — со смехом отозвался Арсений. «Понравилось, но чтобы это повторить, мне нужно поесть. Марш в душ!» «Слушаюсь, товарищ Шахова», — скинув руку к голове, подчинился Арсений. Анна села, давая ему подняться, но не удержалась и, склонившись, поцеловала в губы. «Марш чистить зубы!» — скомандовала она, отстраняясь. «Пока не почистишь, больше никаких поцелуев!» «Тебя это тоже касается», — огрызнулся Арсений. «Конечно», — согласилась Летунья. «Но если мы пойдем в ванную вместе, завтрак отложится на ужин, а есть я хочу уже сейчас. Так что бегом вперед и поживее!» Арсений улыбнулся и, вскочив с койки, побежал умываться. Внутри все пело. Давно ему не было так хорошо с женщиной. Мокрый после душа, он отчаянно водил щеткой по зубам, когда Анна, проскользнув мимо, скрылась в душевой кабинке. «Иду к тебе!» — крикнул Арсений. «Хрен вам!» — раздалось в ответ. «Завтрак!» «Хотя какой он завтрак? За дверью полдень, люди уже обедают!» «Плевать на людей! Так я иду!» Из-за дверцы показалась голова девушки. Она некоторое время изучающе смотрела на стоящую возле зеркала Лавра. Взгляд у нее был серьезным и оценивающим. Но Анна сдалась. Рот расплылся в улыбке, глаза задорно сверкнули. «Ну, и чего ты ждешь?» — с напускной стервозностью спросила она. «Слушай, товарищ капитан!» — вытянувшись по стойке смирно, отчеканил Арсений и строевым шагом в полном неглиже направился к душевой под заливистый смех Анюты. В 2 часа дня они вышли в обнимку. Уже обедать. Знакомое кафе, тот же столик и даже официант. На этот раз они долго изучали меню, совсем не так, как вчера, когда оба были голодны и просто тыкали пальцем в название блюд. Анна для разогрева заказала себе фруктовый салат, черепаховый суп на первое и рыбу на второе. Арсений заказал острый томатный суп и бифштекс с кровью, гарниру из овощей. На рыбу, которую принесли девушке, он покосился, как на врага народа. Сразу вспомнился кок-азиат с непроизносимым именем, который имел неуемную тягу к морепродуктам. Стало на секунду грустно. Погибли хорошие люди, оказавшиеся не в том месте, не в то время. Но грусть Арсения была мимолетна. Бросив взгляд на сидящую напротив девушку, он улыбнулся. Сегодня он был счастлив. Жаль, что это счастье продлится недолго. Когда он летел в шлюпке, впереди было целых 6 дней. Теперь это всего 6 дней. Как по-разному течет время. «О чем задумался?» – спросила Анна, отодвигая опустевшую плошку, в которой еще минуту назад был фруктовый салат. «О несправедливости времени». Почему, когда человек счастлив, оно бежит быстро, а когда ему скучно и одиноко, медленно? Анна пожала округлыми плечиками. «У нас впереди 6 дней. Возьмем от них все». «Возьмем», — легко согласился Арсений и принялся за мясо. «Пошли в бассейн», — предложила девушка после обеда. «Самое то», — после сытного обеда, — воспротивился Лавров. «Не потонешь, ты вон какой крепкий!» Схватив Арсения за руку, она потащила его в сторону торгового центра, в котором еще накануне приметила магазин пляжных принадлежностей. Самый большой бассейн располагался на верхней палубе под прозрачным бронированным куполом, через который был виден пустой космос, а вдалеке мерцали десятки недосягаемых звезд. Не сказать, чтобы бассейн был большим, но и не маленьким, 200 метров в длину. Искусственная морская, слегка солоноватая вода, искусственные волны. Конечно, это не создавало ощущения моря, но все же было лучше, чем обычное стоячее болото. Даже специальные ароматизаторы воздуха создавали не сильный соленый ветерок. «Мы вышли из Кронштадта», – неожиданно начала Анна. Арсений, плывущий рядом с ее матрасом, на мгновение остановился и быстро огляделся. Что ж, лучшего места для разговора представить было сложно. Парочка детей резвилась в лягушатнике, с визгом съезжая с горок. Бдительные мамаши следили за ними с бортика. На другой стороне несколько парней и девушек играли в салочки. Вокруг них на расстоянии 50 метров не было ни души, а волны, бьющие матрас, заглушали любую прослушку. Арсений кивнул, разрешая девушке продолжить. На Минске был урезанный экипаж. Никто не знал, чем может кончиться эксперимент, поэтому на борту было только 10 человек команды, все добровольцы. Ну и 5 ученых, которые должны были все зафиксировать. Артем, навигатор корабля, активировал прыжок. Едва мы отошли от базы на 200 километров и исчезли с радаров. Все вышло. Космос вокруг нас ускорился, и мы словно зависли в пространстве. Исчезли из одной точки, чтобы собраться в другой. Это тяжело объяснить. Это надо испытать. Расстояние, на которое обычному кораблю требовался месяц, мы преодолели за сутки и вышли в заданную точку. Это был миг триумфа. Ученые прыгали вокруг своего пульта, как дети. Капитан достал бутылку шампанского. Вот тогда все и началось. Я не знаю, кто был предателем, но то, что нас продали, это факт. Большой корабль класса фрегат, правда, очень старый, наверное, ему 100 лет, хотя выглядел он довольно неплохо, возник всего в 3 километрах от нас. Видимо, они давно нас ждали и скрывались под маскировочным полем. Мы ничего не успели сделать. С фрегата стартовали 5 истребителей, тоже устаревшие, но очень хорошо вооруженные. Они подавили нашу систему обороны за несколько минут. Мы лишились связи так быстро, что даже не успели сообщить на базу флота о происходящем. А потом был абордажный бой. Тогда я и решилась. Артем активировал прыжок, и мы снова исчезли, чтобы угодить в астероидное поле. Артем промахнулся с координатами. Так мы попали в разбитые звезды. «Поэтичное название для этого адского местечка», — хмыкнул Арсений, лежа на краю матраса. «Мы оказались запертыми на маленьком пятачке в 20 километрах от края». Не обращая на реплику Арсению никакого внимания, продолжила Анна. «Нашим бойцам удалось отбиться. 2 пиратские абордажные команды заняли несколько носовых отсеков. Ни у них, ни у нас не было необходимых сил для победы. Вот тогда все и случилось. Потревоженный случайным метеоритом большой астероид ударил прямо в центр корвета, разорвав его на 3 части. Почти все погибли мгновенно, остались только мы с Артемом. Я влезла в скафандр и ввела себе стазис, думала, он последует моему примеру, но он выбрал другой путь. Потом я очнулась рядом с тобой в шлюпке». Арсений минуту молчал. «Кто напал на вас?» Анна покачала головой. «Они не выходили на связь. Сразу атаковали, но не пытались уничтожить, хотя могли. Я видела на подвесках истребителей противокорабельные торпеды. Одной бы за глаза хватило. Они должны были захватить нас, прибор и ученых. Не вышло. И доделать дело им не удалось. Капитан, с твоих слов, не рискнул последовать за мной». Значит, пока наши враги думают, что мы мертвы, это плюс, заметил Арсений. И если удастся доставить тебя и пульт обратно в Кронштадт, мы в безопасности. Я полечу туда одна. Придется много врать, как я выбралась с разбитого корвета, но никто не должен связать тебя, исчезновение Садко, пиратов и то, что ты меня оттуда вытащил. Иначе тебя до конца дней запрут в глубоком подвале, дверь замуруют, оставив лишь щель, чтобы просовывать тебе пищу. Хреновая перспектива. Верно. А меня не тронут. Я спасла их бесценный прибор и журнал. Может, даже звездочка упадет на погоны или орден на грудь. Смех сквозь слезы, хмыкнул Арсений. Тебе не идет. Анна снова проигнорировала его сарказм. Теперь ты знаешь все. Так что такое прыжок? Анна пожала плечами. Я не знаю. Да и не важно это. Ладно, поплыли к берегу, хватит купаться. Я замерзла и проголодалась. Через 20 минут они сидели в уютном кафе с видом на звезды и пили настоящий кофе. Правда, и цены здесь были немного выше. Видимо, место было престижным. «А за нами хвост», — произнес он, увидев невзрачного человека с незапоминающимся лицом. «Не оборачивайся». «Ты уверен?» — спросила Анна. «Я видел его вчера в магазине, потом в кафе, но он сидел далеко и вроде бы похуже на него был вечером в баре, но я не уверен». «Понятно. Значит, не слишком нам поверил КССРовец». «Я думаю, он нам ни капли не поверил. Только брать нас не за что. Два русских отставных офицера, летающих на контейнеровозе, спасаются в шлюпке. Да тут даже самый наивный просечет, что дело нечисто. Хотя дурак он, ведь правду сказали». Анна выпучила глаза, но Арсений, усмехнувшись, невзначай коснулся уха. Девушка кивнула, то, что их слушает, было очевидно. «Пошли, помотаем нашего друга по кораблю. Нечего ему просто так в кафе штаны просиживать. Пусть работает». Весь день они гуляли, ели разные вкусности, шутили, целовались, совершили небольшой променад по магазинам, занимались сексом в зимнем саду. Почему-то это чудное место не пользовалось популярностью у пассажиров, и там не было ни души. Бедный шпик, понурив голову, покорно топал следом, а через несколько часов и вовсе пропал. Видимо, кто-то, отдающий приказы, решил, что хватит. В каюту вернулись только к вечеру сытые, уставшие и довольные. «С такой жизнью я наберу лишние кило очень быстро», — крутясь вокруг зеркала, заметила Анна. Арсений подошел сзади и положил руки на бедра. «Не думаю, что тебе это грозит», — и поцеловал обнаженное плечо. «Особенно, если мы будем активно тратить калории». Анна обернулась и посмотрела прямо ему в глаза. «Как жаль, что для нас ничего нет дальше. 6 дней – это все, что отмерила нам судьба». Ее голос был грустным. «Ты можешь бросить флот», – предложил Арсений. Анна в ответ улыбнулась, но улыбка вышла грустной. «Ты знаешь, не смогу. И ты не сможешь меня ждать из долгих патрульных рейдов. Да и не жизнь уже это». Она сделала шаг и прижалась к нему. «У нас еще есть время. Немного, но оно все наше». Задрав голову, она посмотрела Лавру прямо в глаза. «Оно наше», — согласился Лавров. «Не стоит его тратить». И он быстро поцеловал девушку. 5 дней пролетели в ураганном ритме. Пожалуй, впервые за свою жизнь Арсений жалел, что время нельзя растянуть. Оно пролетело слишком быстро, даже стремительно. Так всегда бывает, когда человеку хорошо. «Готовы?» — спросил сержант. «Завтра в полдень будем в 500 километрах от орбиты Хельсинки». Арсений и Анна синхронно кивнули. «Корыто я ваше заправил, так что с тебя еще 500. Давай наладим соединение, скину тебе карту местности. Вам придется пролететь чуть дальше. Человек, встречающий вас, будет ждать в пустыне, неподалеку от цепи шахт. Он сказал, что место безлюдное». Арсений нажал несколько сенсоров на коммуникаторе и принял файл. «Держи». Он положил на стол конверт с деньгами. «Это цена услуги. И еще 500». Арсений залез в карман и достал несколько пластиковых карточек. Ключ не стал даже заглядывать. Его огромная ладонь накрыла конверт. Когда он ее убрал, на столе уже ничего не было. «Разрешение покинуть корабль есть», — продолжил Роман. «И удачи вам, ребята!» Он поднялся, собираясь уйти. «Да, примите совет. Когда окажетесь внизу, не доверяйте никому!» И, кивнув на прощание, ушел из бара. Арсений и Анна еще какое-то время сидели, допивая пиво. «Значит, завтра», — произнесла девушка, но голос ее не выражал радости. «Завтра», — не менее разочарованно произнес Арсений, «хотя на этом ничего не кончается, и тебе и мне предстоит многое объяснять. Да и не шибко я доверяю человеку ключа. Он сказал, что ему оказывают услугу, но намекнул, что верить можно только двоим, и оба они сидят здесь. Так что пока никаких радужных мечтаний. Ладно, пойдем спать». Анна кивнула и встала. Настроение было испорчено, появилось какое-то неуловимое напряжение. Но секс удался, оба понимали, что это последний раз, и выплеснули друг на друга всю страсть, которая была. Утром Арсений проверил спасательную шлюпку. Все было, как и обещал сержант. Никто не тронул хранящуюся там вещь. Она была заправлена, все системы функционировали в штатном режиме. Кинув в угол вещи, которые они купили на Кеннеди, он уселся в кресло пилота и задумался. После приземления надо будет разгрузить все, что он снял с Минска, и переправить в безопасное место. Шлюпку уничтожить. Чтобы выбраться с планеты, потребуются липовые документы и накладная на груз. Сбыть его можно будет только на одной из центральных планет. Вряд ли на Хельсинки найдется человек, который даст за платы реальную цену. Анна пришла за 5 минут до отправления и устроилась в соседнем кресле. Все утро она была грустна и неразговорчива, отвечала односложно, а чаще просто молчала. Арсений не стал давить на девушку. Ей придется справляться с самой, как и ему. 3 минуты, бросив взгляд на часы, произнес он. В ответ получил равнодушный кивок. Арсений задрал люк и приготовился дать старт. Еще утром шлюпку установили на пусковой пилон. К планете стартовал еще один челнок, на котором были 20 пассажиров. 1 минута, сообщил оператор. Арсений пристегнул ремни и взялся за штурвал. Запустив силовую установку, приготовился дать газ. «Старт!» – раздался из динамика, и магнитные захваты исчезли. Лавр дал 1/3 мощности, и шлюпка, медленно набирая скорость, сошла с направляющих. «Ушли!» – облегченно произнесла Анна. «Ушли!» – согласился Арсений. «До последнего момента думал, что все сорвется». «Шлюпки с бортовым номером 01, приказываю вернуться!» — раздался из динамика властный голос. Арсений узнал его почти сразу, хоть и слышал 5 дней назад. Ястреб то ли опоздал к старту, то ли получил какую-то информацию, но слишком поздно. «Прощайте!» — соединившись с кораблем, произнес Лавров. «И спасибо за все! КССР, привет!» И, выжав полный газ, повел потрепанную шлюпку к планете, до которой было меньше 500 километров. Из динамика полилась отборная брань на 2 языках, но Арсений понимал, что ястреб ничего уже не сможет сделать. Поднять истребители в такой близости от планеты, принадлежащей поясу, с которым у звездунов натянуты отношения, все равно, что вызвать дипломатический конфликт. Как и сообщить на планету он не мог, поскольку тогда данные ему все равно не достанутся, а вот противник их узнает точно. «Как думаешь, почему?» – спросил Анна. Происшествие ее немного оживило. Она уже не выглядела подавленной, только расстроенной, и глаза не блестели, а были очень печальными. «Я думаю, он получил данные по поводу Минска и твоей личности», — предположил Арсений. «Видимо, информация пришла в последний момент». «Вовремя ушли», — в голосе девушки слышалось облегчение. «Вовремя», — согласился Лавр. «Но хочу повториться. Ничего еще не кончилось». 30 секунд до входа в атмосферу», — сообщил бортовой компьютер. Арсений сбавил скорость. На максимуме нагревшаяся обшивка не выдержит, и шлюпка просто развалится. А этого не хотелось. Лучше садиться целым и невредимым. «Как поступим, когда приземлимся?» — поинтересовалась Анна. «По обстоятельствам», — не отрывая глаз от приборной панели, ответил Лавр. «Сначала надо приземлиться. Проблема решается по мере их поступления». «До заданной точки 300 километров», — сообщил женский голос. «Космопорт Хельсинки вызывает шлюпку с бортовым номером 01. Почему отклонились от курса?» «Аварийная ситуация», — начал самозабвенно врать Арсений, добавив в голос должное количество паники. «Пилотирование не работает, система навигации повреждена, шлюпка снижается по баллистической траектории». «Сообщите ваши координаты», — потребовал диспетчер. Но Арсений уже запустил специальную программу, имитирующую обрыв связи. «Они пошлют спасателей. У нас будет максимум час, чтобы уничтожить все следы. Жаль терять шлюпку, но ее придется уничтожить». «Согласна», — следя за навигационным экраном, отозвалась девушка. «Придется умереть, иначе нас прижмут, и тогда точно не отвертимся от обвинения в государственной измене. У нас на борту секретный пульт и запчасти из корвета, выполнявшего важнейший эксперимент. Нас даже слушать не будут, сразу к стенке поставят». 40 секунд до заданной точки», — доложил бортовой компьютер. Арсений взялся за рычаги и пошел на снижение. На экране уже отчетливо виднелись несколько машин и гора. Посадка вышла жесткой. Это тебе не посадочная палуба лайнера. Шлюпка подпрыгнула на бархане и, зарывшись носом в песок, замерла. «Ты помнишь, что делать дальше?» — спросил Лавров. Анна кивнула. Ей предстояло поставить последнюю точку в истории со шлюпкой. Арсений распахнул шлюз и выпрыгнул наружу, держа в руках автомат. К упавшей шлюпке бежали люди. Следом спешил не слишком быстроходный грузовичок, который в ходу у шахтеров. В принципе, он мог утащить шлюпку целиком, но поскольку диспетчер отследил их, то ее придется уничтожить, чтобы максимально выиграть время. «Арсений?» – подбежал, спросил невысокий крепыш с обожженной половиной лица. «Грег?» – тот кивнул. «Быстро разгружаемся. Через пару часов они будут здесь, а вот нас тут быть уже не должно». Арсений был совершенно согласен с такой постановкой вопроса. «Все, что в шлюпке, грузовик. А само корыто?» – спросил приятель сержанта. «Его придется уничтожить. Надо максимально выиграть время». «Жаль, хорошая посудина». Бросил на шлюпку оценивающий взгляд, расстроился тот. «Я бы ее продал 1000 за 5». «Не сегодня», – отрезал Арсений. «Ты еще сможешь на нас заработать, но об этом после». Трое человек, приехавшие с Грегом, натужно кряхтя, начали переносить заранее упакованные в пластик трофеи с Минска, при этом нехорошо косились на Арсения и автомат в его руках. «Что там?» – спросил один из них. Они как раз тащили ящик с пультом. Если в невесомости он ничего не весил, то при гравитации пришлось впрячься всем троим, чтобы закинуть его в кузов. «Контрабанда», – не вдаваясь в подробности, ответил Лавр. «Мы закончили», – доложил здоровяк с пистолетом на боку. «Обычный пороховой автоматический, какая-то европейская модель». «Анна, поднимай это корыто. Мы все». Девушка задрала шлюз и запустила силовую установку. «Она пилот?» Глядя, как ловко подруга Лавра поднимает порядочно побитую шлюпку в воздух, спросил Грег. Арсений только кивнул. Анна набрала высоту и, разогнав доживающие последние мгновения агрегат, направила его на скалу. Через секунду она катапультировалась, а шлюпка, объятая пламенем из-за искусственно спровоцированной перегрузки силовой установки, врезалась в скалу и взорвалась, разбросав обломки в радиусе сотни метров. Девушка приземлилась и, помахав Арсению рукой, быстро побежала к машинам. Первая часть была окончена, теперь надо было разобраться с остальным. Арсений краем глаза следил за людьми, которые приехали с Грегом. Меньше всего они походили на обычных работяг, нанятых для левой разгрузки. Оружие у них были уголовные, все вооружены, но оружие обычное, автоматическое. Несколько дробовиков, автомат и пистолеты. У Грега на поясе висела пара гранат. «Вы поедете со мной и со своим добром», – забираясь в кабину грузовика, произнес приятель сержанта, «а они на второй машине следом». Пока он вел себя нормально, но Арсений последние 5 лет жил не слишком честно и не питал иллюзий, что нормально среди подобного контингента длится до момента, пока жадность не перевешивает здравый смысл. При этом у последнего победить в споре нет никаких шансов. За время работы с Дмитрием Лавр подрастерял юношескую наивность и научился доверять своему чутью, а оно сейчас подсказывало, что надо держать ухо востро. Грег запустил мотор и захлопнул дверь. Анна запрыгнула и устроилась между мужчинами. Это было заранее оговорено, поскольку с автоматом даже в такой просторной кабине не развернешься. Девушка незаметно сунула руку за пазуху и направила ствол в бок водителя. Арсений смотрел вперед, изредка косясь в зеркальце заднего вида, в котором отражался пыливший следом грузовик. На Садко осталось довольно много вещей, но больше всего Лавр жалел о револьвере, который подарил покойный отец. На Минск он его не взял, отдав предпочтение более мощной армейской модели с увеличенным боезапасом. И теперь сильно об этом жалел. К тому же он потерял его, когда вскрывал перегородку. Анне пришлось отдать пистолет ее погибшего приятеля, а самому довольствоваться автоматом. «Далеко нам ехать?» – повернувшись к Грегу, поинтересовался Арсений. «Часов 6. В Хельсинки нам нельзя. Да и вообще в крупный город лучше не соваться. У нас есть небольшой поселок в 100 километров от районного города. Там определим ваши пожитки на склад и подумаем, что делать дальше. Вряд ли вы останетесь здесь, значит, придется придумать, как вывести вас и груз с планеты. Это потребует денег». Он вопросительно посмотрел на Лаврова. «С этим мы разберемся», — ответил на незаданный вопрос Лавр. Еще когда он снимал деньги для Романа, то озаботился о наличке. Вряд ли Грег и его подручные будут иметь дело с чеками и переводами. Поэтому в кармане Арсения лежала довольно приличная сумма. Даже ради нее уже можно было пустить человека в расход. Пока вроде все шло нормально. Приятель ключа держался спокойно, машину вел расслабленно. И если он вынашивал в голове какие-то планы, то их реализация была отложена. Хотя спрятать в этой глуши 2 трупа было с точки зрения Арсения идеальным вариантом. Здесь их никто не найдет. Несколько раз пришлось останавливаться. Грузовик, идущий следом, постоянно закипал. Когда это случилось в первый раз, Лавр решил, что вот оно, началось, и сейчас их попробуют убить. Но ничего не случилось. Двое, покинув кабину, вытащили канистру с водой и, вскрыв капот, залили выкипевший радиатор. Пока стояли, покурили. Потом снова заработали моторы, и все забрались обратно в кабины. «Как здесь хорошо, прохладно», — облегченно произнесла Анна, постояв на жаре под палящим солнцем. Она мгновенно вспотела, и работающий кондиционер, гоняющий по кабине прохладный насыщенный влагой воздух, который мгновенно остудил разгоряченное тело, приблизил девушку к экстазу. «Да», — облегченно произнес Грег, — «здесь хорошо. А вот во второй машине все не так замечательно. Там в кабине сейчас под 40, а то и больше. Когда выехали, охлаждающая система накрылась, но возвращаться было уже поздно, поэтому парни сейчас не слишком в хорошем настроении». Еще несколько раз останавливались, процедура повторялась, но их спутники вели себя вполне прилично. Машины тащились по пескам медленно. В этой части континента не было дорог, и за 2 часа удалось пройти всего 100 километров. «Сколько нам еще?» – спросил Лавр. Грег бросил взгляд на навигатор. «Часов 6-7. Я бы скорость увеличил, но, думаю, второй грузовик совсем развалится. Если ты мне оплатишь его полную стоимость, то бросим его, не думая». «Ха-ха, каков хитрюга!» – усмехнулся Арсений. «Этому металлолому красная цена 100 рублей, а ты с меня срубишь 2000, как за новый». «Нет уж, дудки, потерпим». «А ты как хотел. Должна же быть выгода», – парировал Грег. «У меня еще корабль космический есть, грузовик средней дальности. Нужен?» «Оставь себе», – отмахнулся Лавров. «Если и буду брать, то что-то сверхдальнее, с автономкой на 3-4 месяца». «Не, такого ты здесь не найдешь. Приятель продает нечто похожее, но это гражданская яхта бизнес-класса и безумно дорогая. Ей всего 12 лет, да и грузовой трюм всего ничего. Зато 5 кают, как номера в отелях с 4 звездочками, кровати там с балдахинами, подсвечники и канделябры, картины на стенах. Короче, как в музее, только жить можно». «Не, я человек простой, мне подобное не надо», — отмахнулся Арсений. «Захочу в музей, схожу ножками, а жить в нем увольте». Так медленно, но верно добрались до города. Планету колонизировал Евросоюз, и она досталась финнам. Как бедные скандинавы жили в этих песках, непонятно. Хотя, в принципе, это южная сторона планеты. Севернее, там, где расположен Хельсинки, намного прохладнее. Летом 30, а зимой до 10. До поселка добрались только в сумерках. Второй грузовик сдавал на глазах, и один раз встал чуть ли не намертво, задержав их на 3 часа. «В ремонт его, что ли, загони», – предложил Арсений, глядя, как из трактора выползают уставшие, одуревшие от жары люди. Грег бросил на грузовик скептический взгляд и только покачал головой. «Тогда на свалку дотолкай», – выпрыгнув из кабины, предложила Аня. «Пожалуй, это выход. Ремонт дороже обойдется», – согласился с ней Грег. Машины загнали во двор маленького обнесенного высоким забором участка, на территории которого стояли 3 ангара, собранных из различных кусков железа. Грег распахнул ворота одного из них и сделал знак своим спутникам. Те, поморщившись, принялись разгружать грузовик. «Там внутри мой офис», — указал в глубину ангара хозяин. «Останетесь ночевать здесь. В городе не должны знать, что вы тут. Я под прицелом у местных безопасников, и если они прознают о вас, то заинтересуются. А этого нам не надо, так что отсюда ни ногой. Пару дней переждете, я выясню, что в официальных отчетах пройдет по теме упавшей шлюпки, а потом мы попробуем переправить вас с планеты. В любом случае, мне нужно будет 2-3 дней, чтобы выправить левые документы». «Сколько?» – спросил Арсений. Он примерно знал расценки. 3000 аванс и столько же после того, как получите их. Выходило дороговато, но не сильно. Но Грег, походу, увеличил свою часть на 2000. «Дорого, 5. Чтобы совсем не сбивать названную цену, озвучил сумму Арсений. Грег сделал вид, что обдумывает, но на краткое мгновение его губы дрогнули в улыбке. Похоже, его часть была существенно больше, и он мог себе позволить немного скостить. «Хорошо», — согласился он, — «но 2 прямо сейчас». Арсений кивнул и, запустив руку в карман, на ощупь достал 4 пятисотинных, которые быстро исчезли в кармане приятеля-сержанта. Как выяснилось, ключ спас во время войны жену и ребенка Грега. Когда экстремисты захватили городок и потребовали прекращения войны и капитуляции пояс, правительство красных не стало заморачиваться, а просто взяло город штурмом. Тогда погибло больше 20 тысяч гражданских. Но Рома спас нескольких, вывел из-под обстрела, и вот теперь Грег оказывал ответную услугу. Все это теневой коммерсант, не брезгущий скупкой и перепродажей краденого, мелкой контрабандой, поведал Арсению и Анне пока ехали до города. Беглецы расположились в офисе барыги. По ходу дела тот часто оставался здесь ночевать, а может и рога же не наставлял. В задней комнате была вполне приличная двуспальная постель, на которой лежало свежее белье, а рядом располагалась душевая кабина. «Просто вопрос удобства», — пояснил тот, когда показывал гостям где что. Арсений согласился с этим, не вдаваясь в подробности. Проведя экскурсию и выложив на стол целый пакет концентратов, хозяин откланялся, сказав, что заедет завтра. «Ты ему веришь?» — спросила Анна, когда они остались одни. «Пока что», — ответил Арсений, разглядывая упаковки. «Пиццу будешь?» «А есть что-нибудь менее калорийное?» «Овощи?» «Давай овощи». Ужинали молча. Вроде бы все еще вместе, но какая-то трещина пролегла между ними. Анна снова стала подтянутым офицером Звездного флота, Арсений же окунулся в привычную среду контрабандистов и теневых дел. Разговаривать не хотелось. Вскоре они расстанутся, и, возможно, когда-нибудь именно Анна будет ловить его корабль в прицел. У них разные дороги, но одни перекрестки. Через 3 дня все было готово. Грег принес новые документы высшего качества на имя Славака Ибрагимовича и Татьяны Крон. Анна, ставшая Таней, вылетала на Ленинград вместе со своим пультом, который в документах был заявлен как прототип устройства управления. Там уже на родной территории можно будет связаться с Кронштадтом. А Арсений отправлялся 2 часами позже на один из крупнейших теневых рынков галактики Новый Амстердам в компании контрабандистов, ввезших туда какой-то срочный груз. «Ну что, пора прощаться», — произнесла она, стоя в дверях ангара. «Спасибо тебе за все. Ты подарил мне чудесную неделю. Прощай». И, поднявшись на цыпочки, она быстро поцеловала его. Горьким был этот прощальный поцелуй. Анна отвернулась и побежала к машине, возле которой ее ждал один из подручных Грега. «Может, увидимся?» – негромко бросил след Арсений. Но капитан Шахова уже запрыгнула в кабину и закрыла дверь. Вряд ли она слышала его слова.